यच्छक्तयो वदताम् वदिनाम् वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमानन्त गुणाय भमने यच्छक्तयो वदताम् वदिनाम् वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमानन्त गुणाय भुम्ने श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद इफ एट ऑल एनी स्पेशल पावर इज देयर विथ अस इफ एट ऑल एनी स्पेशल क्वालिटी इज देयर विथ अस Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, если у нас вдруг есть какая-то особая сила, особые способности, то мы все это должны передать в изначальное место лотосным стопам Радхарани. То есть все особые качества, особые достоинства, которые все они исходят из того места, и мы гауди. Если у нас есть какие-то особые качества, если мы думаем так, то, то мы никогда не гордимся этим, поскольку мы знаем все доверие, все слава, вся сила от этих особых способностей, мы должны передать ее лотосным стопам Радхарани. Все, что мы делаем, все, что говорим, все мы делаем под руководством Гуру Вайшнава. И по их милости, с помощью их силы мы делаем то, что делаем. И такова особенность Гауди. Настоящий Гауди, признак настоящих преданных Гауди, что он никогда не гордится какими-то особыми силами, которые приходят к нему, поскольку он знает, что все прямо или косвенно делается Бхагаваном Шри Кришной. И поэтому нет смысла этим гордиться. Вчера я говорил at the same time, because for infinity period unknown to us, for infinity period we don't know for how long. Вчера я говорил, что мы не знаем, как долго мы путешествуем по этому миру, мы общаемся с какими-то материальными людьми, это происходит бесконечное количество времени, и поэтому у нас характер, наш стал плохой из-за этого влияния. Из-за общения с материей, мы, как сказать, наш характер испортился. А что такое антиматерия? Если везде материя, вот в науке говорят, если есть материя, то антиматерия должна быть. То есть если ночь, должен так быть и день. Если хорошее, то и плохое, соответственно. И все, что мы можем думать, ну, то есть любые представления, термины у всех, их есть противоположность. И поэтому, если есть материя, мы ничего не знаем об этой материи, все наши органы чувств, они все материальны. Но и поэтому должно быть что-то, нечто противоположное. И что такое антиматерия? Это значит чиной, нечто трансцендентное. То, что не материя. И вот чтобы дать вам точное impression about that transcendental впечатление matter, о material, I was trying идею for long time, о этом трансцендентном. I was trying hard for long time to я give you a right, пытался вам рассказать раньше, exact picture, exact дать какое-то представление о о том, что зовется материя и антиматерия, материальная и трансцендентная. И если вы до сих пор не поняли, что есть материальное, что трансцендентное, то вы не имеете права слушать дальше, поскольку все вещи, которые описываются в Бхагаватам, они апракрита. они трансцендентны, и они представлены в разных формах нам, чтобы мы получили представление, что благо, что не благо для нас, что трансцендентное, что материальное, и до какого уровня нам нужно возвыситься, и на каком мы находимся сейчас уровне. That estimation calculation should be there inside your heart. И вот мы должны примерно представлять, сколько нам еще осталось идти, чтобы мы не могли совершить никакую ошибку в нашей жизни и в нашем характере. И вот здесь, в 10 части, в 10 главе Бхагаватам, 29-я, Вся песня, 29 глава, в ней описывается сокровенная лила Кришны, Бхагавана Шри Кришны. Гуджам, Гуйям, Вишудхям, Дурводхям. Три титула given about Бхагаваттатва Вигьян. Вот эти три слова описывают Бхагаваттатву Вигьяну. Кто сказал? Это один из 12 махаджан Ямарадж. Он описывает это такими словами. Эти три слова. Гухьям значит самое сокровенное. Вишудхам. Наичистейшее, такое чистое, что вы не можете представить такой уровень чистоты. И Дурводхам. Оно находится за пределами человеческого понимания, но за пределами логического объяснения. И как это возможно? Это возможно только по милости Гуру Вайшнавов. Только по милости Гуру Вайшнавов все возможно. Гуру Пито Паячати Вайкунта Йогидам Дурлабам. И вот в прославлении Бхагаватам говорятся такие слова. Вайкунта Йогидам Дурлабам. Which is impossible то, что невозможно достичь, и мы можем достичь такого недостижимого успеха. И Гуру Крипа, Саду Крипа это значит. Саду Санга Сарвасасте Кой, Лаба Матто Саду Санга Сарвасиддхи. Сарвасиддхи мани? Сарвасиддхи значит, вы сможете обрести это сокровенное сокровище, которое находится в очень сокровенном месте. Это такое самое сокровенное. У вас нет права. Но у вас есть право в то же самое время, как и здесь говорится, что Шри Чайтанья Махапрабху явился. Which is never given. Он не пришел сюда, чтобы дать нам то, что никогда не давалось долгое время. И сейчас Чайтанья Махапрабху явился в этом мире, чтобы раздать это. Самарпада уннато джаласан. This уннато джалрас means. Вот он антал джалараса. No kind of smell. Bad smell. Уннато джаласан. Она настолько чиста, настолько прекрасна. Pure and you know. And very, very pure and bright. Unnata Ujjalrasam. So Kartik Vrata we say Ujjavrata. В Kartik Vrata мы она называется Ujjavrata. Ujjeshwari. Kartik Vrata we say this way. От имени Радхарани Kartik Vrata. So actually this is Purushottam Vrata. А это Purushottam Vrata. Is also very important. Она тоже очень важна. Она наиболее важна, и у нас есть возможность говорить об этом сокровенном знании. И хотя у нас нет права, но все же, если мы искренне, и по милости Гуру Вайшнавов, если мы будем слушать о Чайтанья Чаритамрите, Чайтанья Бхагавате, Шримад Бхагаватам Махапурана до 9 главы, и до 9 песни, если мы можем достичь того уровня Дхиры, никто не хочет об этом говорить. Это проблема, поскольку они не игнорируют эту важную стадию. Для кого? Ачирена дхира. Для тех, кто дхира. Дхира значит тот, кто умиротворен. Кришна бхакто нискама тепшанто. Why Krishna Bhakta is so peaceful? There's no desire, no expectation. Почему преданные Кришне настолько спокойны? Поскольку у них нет желаний, нет каких-то бессмысленных надежд. Они, их сердца полностью умиротворены, поскольку у них нет материальных желаний. So dhira и вот дхира значит. Dhira means actually no desire. Нету, что у него нет желаний на вот этом уровне. И если есть какие-то анартхи, но они очень малые, их практически. То есть они в преданном, который достиг уровня дхиры, могут находиться, но они в таком скрытом состоянии, и они его нисколько не беспокоят. И вот, когда я это еще раз повторю, чтобы impression into your heart, never you can forget in a whole life that what. Чтобы вы запомнили на всю жизнь то, что я хотел сказать. И чтобы вы не ошибались. Я еще раз вернусь попозже к этой шлоке. И вот вчера мы говорили о том, что в Раджа-гопи они не женщины. Это не какой-то... Расалила – это не какое-то место, где какие-то женщины, Бхагаван Си Кришна, нет, это не так. Это не материальное. Те гопи, они все сварупшакти. Сварупшакти – они это внутренняя энергия Господа и внешняя. You should understand there is no division at all. Хотя выглядят они как мужчины, женщины и мужчины, но внешне они не. Separated form, you see, Radharani and Krishna. Но это не то. То есть Радхарани и Кришна не просто. I already told in Bhagavatam. Приняли такую форму. Са эва са. В Бхагаватам говорится са эва са. Что значит са? Значит это Кришна. Он не отличен от Радхарани. Radha Krishna Milita Tanu. Totally unification Gauranga. Такая совмещенная форма Радха Кришны, это Гауранга. Это тот Верховный Господь, он не мог. If there is no separate, то есть если они не было бы такой отдельной, если бы они не были такими раздельными личностями, то Господь не мог бы вкусить вкус этой расы. То есть если нету, то есть кто может вкусить этот вкус и как? То есть вкус должен быть объект этого вкуса и. And all in all Indian philosophers, и различные философы. Though I am less interested about them, but still I'm bound to say. To give an example, all big philosophers all over the world. Those who are, up to certain level, те, кто достигли какого-то определенного уровня, они. They could touch the exact, theme of Bhagavatam, but still they are relevant up to their level. До Бхагаватам, конечно, не все не возвысились, но так или иначе они возвысились до какого-то уровня. И вот они говорят, если есть какая-то верховная личность, Говинда, Парад-Паракхилешвар, и если есть такая сверхличность, в этом случае наш вопрос, он имеет такое мужское, как сказать, мужской характер или женский. Но в Ведах, Веданте и даже в Библии говорится Амритасья Путра. Амритасья Путра значит, что мы дети Амриты. Что мы снизошли, что так или иначе указывает на Верховную Личность. И энергия, она также присутствует. И вчера я говорил о том, что если вы думаете, что вы женщины или мужчины, то не имеете права слушать Расалилу. Если вы думаете, что вы слишком старые, либо слишком или браманы, или еще кто-то, то есть вы должны избавиться от всех материальных отождествлений, которые вы имеете в этом материальном мире, и так, когда вы освободитесь от всех отождествлений, и вот согласно этой шлоке, Гопи Бхартур Падакамаравар Дасуна Асва. Дасану Дасва. Чайтанья Махапрабху identifying this point, how you can говорит о том, как мы можем обрести такое великое служение. How you can get excellent service. Как можно обрести такое превосходное служение. How you can get excellent pleasure. Как обрести наивысшее. Which way? Чайтанья Махапрабху speaking, и Чайтанья Махапрабху, и разные философы, которые возвысились до определенного уровня, они тоже говорят, если вы хотите обрести, получить вкус этой Верховной Личности Бога, вы должны принять форму шакти. То есть вы должны стать шакти, то есть его энергией. Чит-шакти. You have to understand this point. Вы должны понять это. In material world also, I can give one example. Я могу пример привести. In the material world also, I can give one example. Though it is not exact, you cannot tell it because it's totally different. It is called дигдаршан. Но это дигдаршан называется, то есть он примерно его направление показывает. И вот в материальном мире можно найти, что мужчина может понять красоту женщины. То есть сама женщина не может своей красоты осознать в полной мере. И в этом материальном мире женщина может оценить красоту мужчины. Это естественно. Естественно, под влиянием майи это так происходит. Таттвагьяни пурус, те, кто возвышенные души, они никогда не видят кого-то как мужчин и женщин, они их мировоззрение полностью отлично, оно надмирно. И кого бы они не видели, они видят, что they can see everything in relation of они видят все в связи с Кришной. Without relation of Krishna, без связи с Кришной они не могут ничего найти. Это их такое мировоззрение, видение. И вот в материальном мире такое мировоззрение присутствует, поскольку красота женщины только мужчина может ее понять, оценить в полной мере. Это Майя Деви так влияет, и наоборот, соответственно. И вот смотрите, Верховный Господь, кто есть, настолько велик, мы не можем описать его словами, их недостаточно, чтобы описать величие Кришны. Его красоту и все остальное, и в шастрах описывается, что если вы видите руку Кришны, ваши глаза не могут, не смогут оторваться от его руки, или вы увидите его лотосные стопы, ваши глаза тоже не смогут оторваться от него. Любую часть тела, как Кришны, если вы увидите, вы не сможете оторвать взгляда, вы не верите, поскольку у вас нет практического опыта, но и по милости Гуру Вайшнава, когда вы будете совершать баджан и возвыситесь до этого уровня, когда Кама Гайтри, она даст вам свой даршан, то сам Сакшат Камадев, вы получите его даршан, и тогда вы поймете, о чем мы говорим. Out of manipulation, просто какими-то умственными заключениями той философии, которую вы узнали из материального мира, для вас это невозможно, то, что я хочу показать вам. So you see, never try to make any mistake. Никогда не пытайтесь совершать ошибок. Будьте осторожны, если вы сможете возвыситься до того уровня, я осознаю это. Я помогу вам. I can catch you and throw in the ocean of material. То есть со своими, то есть это все по милости может произойти только ваш, своими собственными материальными попытками это невозможно. Я должен следовать Шри Прабхупаде, Шри Бхактивинода Такура, Шри Бхактипрамуда Пури Госвами Махараджа, Шри Дхарма Махараджа, Кеша Махараджа. Я не могу слышать никакие другие суждения ни от кого. Я все получаю от Шри Прабхупады, Шри Бхактивинода Такура. Any place to get any philosophy то есть, что to pass говорю, a lecture in front of. Это то, что я узнал от них. Я в другом я не заинтересован. What I feel, и вот what I like to то, что я чувствую, я говорю об этом. То, что я не чувствую, я не говорю. Шрила Прабхупада говорит, то, что вы не имеете права говорить о том, что вы не знаете, то, что вы не чувствуете. Кто ж, кто будет слушать ваши лекции, так много всяких лекторов вокруг в этом мире. Я не какой-то лектор, что вы можете ожидать какой-то красивый лекцию от меня. Я не какой-то лингвист, чтобы вы ожидали какой-то прекрасный язык и синонимы. А что вы можете ожидать от меня? То прямое чувство, которое Шрила Парамахамса Шрила Прабхупада Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махарадж вложил в мое сердце, я могу поделиться им с вами, если вы заинтересованы по-настоящему. Если вы не заинтересованы, то нет. Вот эти слова значит то прямое чувство, которое я получил от моего Гурупадпадмы, я могу поделиться вам с, им с вами. Это там, у меня такое сокровище. Я не думаю, что у меня есть что-то, какое-то еще сокровище, кроме этого. So for a long time и вот долгое время я вчера говорил о, кри, о великолепии, о красоте Кришна Лилы. Раса Лила значит обрести Ананта Уджала Расу. Раса значит раса. Раса Лила значит раса. То, когда максимальная, как сказать, то есть раса свои. In hotel, a man and woman they are dancing with hand, not that. То есть распространяется раса в своей наивысшей степени. Это есть раса лила, нет, это не какой-то танец. И вот мой Гурудев Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж говорит, что люди думают это подобно танцам в каком-то отеле, но не думайте так. And you know, Satapati Gopi. Сатакути Гопи. And eight, you know, crore. Сто. Гопикас. Сто раз по 10 миллионов гопи, и Кришна, он также явил себя, но не так, как Шабари Муни. Шабари Муни явил себя, то есть, но Кришна, смотрите, если он явил себя 10, 100 раз по 10 миллионов раз, то каждый Кришна, он изначальный Кришна. Кришна, если он присутствует на своей свадьбе, в смысле, на всех 16 тысяч человек, на всех 16 тысяч 108 женах, в смысле, 16 тысяч 100 свадьбах, то он везде присутствует и сам изначальный Кришна. Не значит, что в Рукмини там настоящий Кришна, а другой жены. Копия Кришны нет. А вот в случае Шабари Муни это отличается, поскольку он своей йогической силой явил, как копировал себя в 49 экспансии. И поэтому моя просьба прежде всего, вы пытайтесь почувствовать в такое великолепие Кришна Лилы, иначе вы пойдете. И это моя обязанность на пути Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактивинода Такура. Они дали мне способность, и поэтому моя обязанность вложить настоящее чувство в ваше сердце, чтобы никакого вожделения не могло быть. И никакой кармы. Я уже сказал вам, что Вастахран Лила, что те падшие души в этом материальном мире, они могут что-то сказать красивое. А люди, у них есть такое скрытое вожделение, пассивное вожделение, они очень восхищаются такими философами, и их, как сказать, вожделение, оно как-то удовлетворяется. Они... Они опустят вас так ниже и ниже. И поэтому я сказал много раз, я говорил, что когда один так называемый преданный поехал на Лавадвипу, на тот берег реки, потом пришел Гоукишвардас Бабаджи Махараджи и сказал, а Гоукишвардас Бабаджи Махараджи на Антарьяме, знает все, он спросил, откуда он пришел. А он сказал, что пришел из Харикатхи, там Брахмагиту обсуждают. Настолько прекрасно. И Гоукишвардас Бабаджи Махарадж сказал, не ходи туда, почему? И там же Харикатха. Почему не ходить? Там вроде Харикатха идет, но нет, не Харикатха. Они плачут там все, они катаются по земле, нет. Гоукишвардас Бабаджи Махарадж говорит, что нет, это просто их такое скрытое вожделение. Они... Это не према, это don't просто кама. Не, не иди туда. И тогда? То они говорят только о деньгах, деньги, деньги, это их, так сказать, цель их харикатхи. Они просто повторяют эти слова, там, деньги, деньги, деньги, что деньги слаще меда и все на этом. And the place where they, you know, that you know, сидел, who is going to speak Brahma Gita, Bhagavad-gita, who is speaking Bhagavad-gita, that spot should be clarified and clean. How? You will have to 20 feet. You will have to that 20 feet place. Надо эти 20 футов земли оскверненные, нужно их выкинуть. Опять положить туда глину с Ганги и коровьим навозом очистить это место, поэтому не ходи туда. И те, кто слушали это, они тоже осквернились и никогда не смогут достичь Кришны. И вот и те, кто слушает такую харикатху, я гарантирую, что они не достигнут Кришны. То есть если кто-то... И вот вчера я говорил, те гопи, они плакали. Санмахитачарджачаритатначалеттилокхям Трайлакка саувхагамидамча нирикшарупам Ядгодриджодрумамигагпулаканевибрам Кастриянготе калападайатамурчитена Санмахитачарджачаритатначалеттилокхям कास्त्री अंगते कलपदायत मूर्छितेन सन्महिताचार्यचरितत्न चलित त्रिलोक्यं त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपं जद् गोद्रिजद्रुममिगा पुलकानि विव्रण हु कैन यू सो देयर इज वन सिंगल लेडी можете ли вы показать хотя бы единственную. When you are praying on fruits, who can avoid? Единственное, вот гопи говорят, можешь ли ты показать кого-то, кто не мог бы привлечься звуком твоей флейты и сиддханта, какова, что все дживатмы, они татаса шакти, они все шакти. Они все шакти, не шактиманы, все дживы, они получают тела, кто-то женское, кто-то мужское человеческое тело, кто-то думает, что они мужчины и женщины, но нет, это не так. И чтобы получить результат вашей кармы, вы получаете это тело соответствующее. Чтобы получить результаты плодов вашей кармы, вы должны наслаждаться, поскольку без грубого тела вы не можете наслаждаться, поэтому оно дается вам, либо страдать, соответственно. А тела грубого вайшнавов, они не такие. Они приходят и уходят из этого мира по желанию Кришны. Шрила Прабхупада явился в этом мире по желанию Гауранги и ушел по его желанию. Нет, то есть вайшнав не должен, он не страдает от от своей кармы. А если вы видите, что Шрила Пури Махарадж или Шридхар Махарадж, они страдают, то это просто для того, чтобы обмануть вас. Вы не можете понять, почему они страдают. Они не страдают. Можно внешне только найти, выглядит, как будто они страдают, но они не страдают на самом деле. Все материальные страдания, может, они как-то быть в какой-то форме, но они их не беспокоят совершенно. Это просто, чтобы вас сбить с толку. И вот если вы видите, что вайшнавы как-то страдают внешне, то это не так. Они находятся в океане трансцендентного блаженства. И у меня есть практический опыт, и поэтому я говорю так. Я это видел по милости Гуру Вайшнавов в своей жизни. Вот был один Сати Говинда Махарадж, он был ученик Шрилы Прабхупады. Он любил меня очень сильно. Гири Махарадж, Бхакти Сагана Шанта Гусай Махарадж, Наянананда Дас Бабаджи Махарадж. Так много преданных, и практически я видел вот Сати Говинда Махарадж. Однажды он пришел с Йогапиткой и пошел к моему Гурудеву утром, рано утром, и вошел в его комнату, я там был в то время, и говорит, мой Гурудев спрашивает, почему так рано пришли. Он в Йогапитке жил или в Чайтанья Матхе. Он был такой старше преданный, пожилой достаточно. И он, мой Гурудев спросил, почему ты пришел. А он сказал Радхарани, она отругала меня. Он сказал, что... А он сказал, что почему ты, ну, передать ему, что до сих пор не принял саньясу, что иди и прими саньясу от него. И вот и так Гуру Махарадж, он дал ему саньясу, и я видел, как в жизни Гуру Варги, и он сидел перед моим Гурудевом с опущенной головой. И он был настолько смирен, он его брат в Боге, но он воспринимал его как гуру. И посмотрите, в жизни Кришнадас Бабаджи Махараджа, он иногда приходил в ашрам Шрилы Шридхар Махараджа и жил там. Он иногда он Шридхар Махараджа. Go away from here. Иногда выгонял его из своего храма. Don't come, he don't speak. This term. Go away. This. Okay, actually, Krishna Babaji had packed his luggage and goes. И вот Бабаджи Махарадж собирался уезжал, потом вечером приходился, кланялся. Шридхар Махарадж говорит, я же тебя просил уехать. Don't speak that, don't come again. Но Махарадж сказал, ты сказал уехать. А я уехал, но ты не говорил не возвращаться, поэтому я вернулся. Вот он настолько был смиренен. Я видел. Так, и вот Сати Говинда Махарадж, иногда у него чесотка была какая-то, и мы с ним вместе поехали в Калькутту к доктору, и И вот какой-то доктор проверил его. Ну, и потом мы поехали в Пури с ним, и в Пури он хотел в Саргадвар попасть, вот, где Баджакути Шрила Бхактивинода Тхакур много раз туда ходил, я видел, он как ребенок себя вел, и он не страдал. Хотя внешне, ну, можно видеть, он как-то страдал, но внутри он не чувствовал ничего. То есть люди какие-то посторонние приходили, сочувствовали ему, что он страдает, но я видел, что он совершенно не страдает. И поэтому, если у вас будет возможность видеть Гуру Вайшнавов, и по милости Гуру Вайшнава вы сможете видеть их, они самопроявленные. Если Санти Говинда Махарадж благословит меня, и я обрету его милость, или Шрила Бхактипрабху Пури Госвами Махарадж благословит меня, и по его милости я смогу их увидеть. И таким образом вы должны понять, что для того, чтобы спасти себя день и ночь, я прошу вас, изучайте Вайшнава Чаритру, изучайте жизнеописание Вайшнава, их жизнь. Если вы хотите защитить себя на пути Баджи, мой совет, что вы должны изучать жизнь Гуру Вайшнавов день и ночь. И пытайтесь понять Сиддханту Чайтанья Махапрабху под руководством чистых Гуру Вайшнавов. И тогда, и только тогда вы сможете возвыситься до этого уровня, иначе нет. И вот здесь говорится, что те гопи, они плачут. Можешь ли ты показать нам? То есть если какая-то женщина стрия, кто не привлечен красотой звучания твоих флейты, и другая сиддханта, кастианга, то есть по-другому, если шлоку понять, то все шакти, все, то есть все души, татаска – это пограничная энергия, и весь мир, бесконечные дживы, они должны чувствовать влечение к Кришне. Но не чувствует, почему, я уже сказал, из-за влияния майи, из-за того, что они покрыты майей, они не чувствуют такой привязанности, влечения к Кришне. И даже во Вриндаване говорится, что те женщины, корова, мрига, эти, олени, деревья, и всякие кустарники, травы, растения, они все чувствуют, как сказать, чувство, они чувствуют влечение, когда слышат звук флейты Кришны. Арджа-чарит значит, вы должны следовать правилам и предписаниям, которые указаны писаниями. Арджа-чарит. Что это значит? Что те, кто следует строго ведическим правилам и предписаниям Арджа-чарит, они никогда не нарушают того, что предписано ведомо. Кастри ангати калападай то мурчите, но мурчите калападай, мурчите different kind of tune. You play on, you know, a benu. И вот когда ты играешь на этой флейте вену. Аджа чаритат но чарит. Аджа чаритат, they are automatically, they are bound to display. И вот автоматически. Они вынуждены, вот, например, вы следуете ведическим правилам и предписаниям, Это зовется Арджачарит. Но если кто-то услышит этот звук флейты Кришны, он даже не сможет дальше следовать этим ведическим предписаниям. И то же самое можно найти в случае с Удавой. Когда Удав отправился в Раджадам, он начал плакать. И говорит такие слова. Вы вынуждены нарушить эти правила предписания. Вы не сможете находиться на одном месте. Такова сила Кришны. So Samhita Arja Charitatna Chalitra Lakyam and Trailakya Sauhaga Nidam Chaniriksha Rupam. Trailakya, Trailakya mean, you know, Trilok. Trailakya значит три. Trilokya mean? Три. Oh, in this three worlds, everybody is этих три мира. And Gavi, Gomata, Harin, и вот коровы, птицы, олени, деревья, creeper, кустарники и прочие растения, они все чувствуют какое-то экстатическое чувство. И вот Сукадев Госвами, он хочет сказать нечто очень важное, вы должны понять, очень научная вещь сказана Сукадевой Парикшита. Iti biklavitam tvasam sutya yoge swareswaraha. Every word. Каждое слово вы должны понять. Вот Сукадев Госвами говорит, 42 слока, 29 глава. Сукувас ити биклавитам тасам суртья йогесвареswараха прахасса садайам гопиратма рамопи арирамат ити биклавитам тасам суртья йогесвареswараха. И вот когда те гопи, они выражают апракрита, они сокрушаются перед Кришной, они плачут, и Кришна слышит их, такое, их особую такую молитву, сердце Кришны тает. Кришна, его сердце уже растаяло, и Кришна слышит. Iti biklavitam mane, biklavitam mane, they are lamenting from heart. Слышу, что они так сокрушаются, так они выражают свое глубокое чувство, что о Кришна. Tasam sutya, when they are speaking this way, on hearing, когда они говорят так, inconceivable feeling. Они пытаются выразить свое такое чувство, то Кришна. Кто такой Кришна? Written Yogeshwara. Описывается он такими словами Йогешвара. Повелители йогов. Кришна не просто йогешвар, йогешвара. То есть он лучший, он тот, кто проливает повелителем йоги. И вот этот Говинда. Прахасья значит Пракришто. Кришна. Have some purpose, behind his smiling mood. He's smiling, but has some purpose there. Улыбается, но он улыбается с какой-то целью. Prasamin is smiling, have some deep, you know, meaning there. И вот его улыбка имеет глубокое значение, почему он улыбается. И вот Кришна так, он очень доволен этими гопи. And there, Sukadev Goswami writes very scientific point. Шукадев Госвами пишет, говорит очень научные слова. Прахасса садаям гопи атмарам атмараму опи арирама. Sukadev Goswami is saying. И вот Шукадев говорит о царе Кришна, он сам атмарам. Атмарам means атмарам. Со атмарам. Атмани ма? There is no dissatisfaction. Тот, кто полностью удовлетворен себя. Nothing to get from this. Nothing to get from this. Ничего, что ему нужно было с этого материального мира. Тот, кто самоудовлетворен сам в себе. тот и зовется Атмарама. И вот этот Кришна, Верховная Личность, Гопинат, он стал очень доволен этими гопи. И начал совершать лилу. И описывается... Question was did Parikshit Maharaj speaking? И вот Парикшит Махарадж говорит, почему Кришна, он нарушил правила предписания, это не Парикшит Махараджа вопрос. Парикшит Махарадж спрашивает такие вопросы, на которые у нас есть сомнения, а Парикшит Махарадж спрашивает это и отвечает. Шукадев отвечает на такие наши сомнения, поскольку кто говорит лучший из Парамахамс, Шукадев Госвами, кто хочет вложить эту силу, эту способность, чтобы понять эту сокровенную лилу. Почему Кришна нарушает правила? Почему? Это не вопрос Парикшит Махараджа, это вопрос нашего сердца. И вот смотрите, Кришна очень доволен, и все, и он начал совершать лилу. Atmaram opi, opi, though he is Atmaram. И хотя он Atmaram opi, though you must know that he is Atmaram, still Ariramat. Все же. Atmaram opi Ariramat. That's why you know, done this lila, rasa lila. Он совершает эту расалилу, но расалила, она вечная. В любой браманде можно найти расалилу в любом состоянии. Поскольку сейчас, поскольку она вечная, то в любой браманде она происходит сейчас, Кришна занят расалилой. И вот раса, она вечна. And that rasa is also nitya. And those who are playing and exchanging rasa with Krishna, because without exchange of rasa, how can? Находятся в этой расе, они тоже вечные, поскольку если мы не обмениваемся расы, то почему Кришна принял, явил себя в двух формах? Radha Krishna. Radha Krishna. Unified, but you know, take two different forms, Radha and Krishna, because. Экаки нейго рамате. Written in Upanishad. В Упанишадах говорится такие слова, что в одиночку вы не можете наслаждаться. Экаки нейго рамате. Suppose you are rich. Например, вы очень и очень богат. What you can do with money? Но что вы будете делать со своими деньгами? If I give all amount of money, если вы один, если у вас много денег и на каком-то острове необитаемом будете жить с кучей золота и прочего, что толку от этого? Это подумать снова и снова, что вам это богатство нужно, чтобы вы, поскольку вы в обществе находитесь. Я уже сказал, что если не было бы никакой души рядом с вами, что вы будете делать с этим богатством? If I get huge amount of money, everything, but I can keep it in an isolated place in Aslan, what you can do? You can go mad. What I can do? То есть вы можете просто сойти с ума, что сделать с этими деньгами? Я имею в виду, что польза от знания, от богатства, от любых способностей, вы можете наслаждаться, что есть еще кто-то, какие-то. Same thing I told. Why mother loving song? Why son loving mother? Why father loving? You know, son loves mother. All what the reason? Secret reason. Отец любит сына, сын отца. Соответственно, почему? Какова причина всего этого? Я уже сказал, поскольку душа пребывает в их теле. Атма. Если бы не было атмы, то и вот атма. Когда уходит она из тела кого-то, то уже мы не чувствуем никакого блаженства, наслаждения от общения с этим человеком. Атма, она везде пребывает. И Бхагаватам, я могу цитировать шлоку из Бхагаватам. Атма авассамидам сарвам яткинчи джагадам джагаташ. Атма авассамидам сарвам яткинчи джагадам. Атма авассам... Атма Васу, значит, атма прибывает везде, вы можете, не можете видеть вашими материальными глазами, но бесконечные дживы атмы, они находятся везде, и поэтому вы можете наслаждаться этим миром. Если бы не было души нигде, то это невозможно было бы там. Это ваш сын? Нет, это не ваш сын. Если душа уйдет из этого тела, то мать этого ребенка она даст в крематории. И что это доказывает, то, что пока атма, душа прибывает в теле, вы сможете наслаждаться с ним. И кто сотворил эти бесконечные вселенные? Кришна, он сотворил эти все бесчисленные вселенные. И в то время, как вы говорите, что Кришна хочет наслаждаться с этими гопи, это не совсем хорошо. Like idiot, you are speaking. Это глупая, like глупая концепция. Вы это ума, как сказать, настроение животного. У вас нет права говорить, поскольку в этом материальном мире так много мужчин и женщин. И поэтому я могу вас переспорить. Поскольку есть множество мужчин и женщин в этом мире, но все они татастха шакти. Кто-то думает, что я мужчина, кто-то женщина. И таким образом все под влиянием майи люди думают, что мы мужчины, я мужчина, а ты женщина, давай наслаждаться и таким образом. Но кто будет, но кто может пойти против Кришны? Шрила Прабхупада говорит, что в этом мире бесконечное число мужчин и женщин. Они могут делать что-то законное там или незаконное это в этом материальном мире. Может быть, они... Но Кришна, кто может сказать что-то о Кришне? Поскольку Кришна, он единственный наслаждающийся, он единственный. Кришна единственный авторитет, а все дживатмы — это его шакти, его энергия. И кто может что-то против Кришны сказать? Кришна, он атмарам. Кришна, он подобно древу, который исполняет все желания. Он может делать все, что угодно. Он сарат. Сарат значит, он может делать все, что он хочет, и никто не может сказать ничего против. That's why Chaitanya Mahaprabhu finally giving us that to enter the Rasa Tatra, those are foolish people. Что те глупые люди, они не понимают этого. To get entry into Rasa Tatra, Chaitanya Mahaprabhu speaking this point. И вот чтобы получить, мы смогли войти в осознать Раса Татву. Махапрабху дал нам вот эту шлоку, что Кришна может сделать со мной все, что хочет. Он может хорошо себя вести себя или нет, но я не имею права ничего против Кришны говорить. Так кто я? Эти великие личности, которые находятся в этом материальном мире, они думают, что мы можем что-то там... оценить Кришну как-то, и вот какие-то философы пишут всякую ересь о Кришне. Они глупцы. Они не знают, что это не материальная философия. Вот какой-то индийский философ, которому поклоняется весь мир. А мы не уважаем его, мы можем привести его и рассказать, что к чему. Vidyasagar can be there. Be your Lord and Master. We can invite you, come and hear. Мы тоже его пригласим и расскажем, поскольку все его образование из этого материального мира. Но наш путь Саутапанта мы должны слушать и узнавать. Vidyasagar, you are not actually educated. Vidyasagar, Bankim Chandra, you are not actually educated. You will have to learn, get education. Вы должны получить должное знание от Шрилы Бхактивинода Тхакура. Пусть если даже весь мир будет против меня, я все равно буду говорить то же самое. И вот суть в том, что мы должны найти настоящего вашнава сердца, которого полно расы, и от него мы можем такое знать. Если какой-то ачарья, которого сердце полно вожделения, то какую расу мы можем получить из его сердца, если ее нет, а если есть, то это пракрита, материальная раса. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, если кто-то думает, что в таком состоянии анарт, если вы находитесь в океане анарт, в этом случае вы можете слушать расалилу, то это он сахаджи. Будьте уверены, он не Гауди, он Сахаджи. Вы должны оставить его. И вот, смотрите. Я снова и снова говорю, пытайтесь понять это под руководством Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады. То настроение Шри Чайтаньи Махапрабху, он... Можно узнать все из его учения. Савактибхьо судьям нижа бхаджана мудрам упадишан сачайтанья кингме пунарапиди сварья сватипадам. О, Чайтанья Махапрабху, Чайтанья Махапрабху, он может показать, можем получить даршан его лотосных стоп, все его действия, любые действия, Чайтанья Махапрабху, куда бы он ни смотрел, где бы он ни сидел, ни шел, говорил что-то, любые его действия, которые совершают чистые гуру вайшнавы, можно найти учение в них. И вот в этой шлоке говорится, Savaktebhyo, for his own, you know, devotees. Для своих преданных. Savaktebhyo means eternal person. If you can speak this way also. То есть можно сказать, что это для своих личных спутников или тех, кто предался ему. Also, Chaitanya Mahaprabhu accept them. Махапрабху тоже принимает их и для них. Savaktebhyo. Savaktebhyo means when Chaitanya Mahaprabhu accept you, you are mine. Тогда, когда Махапрабху примет нас, что вы его, и это не... И если Чайтанья Махапрабху увидит, что вы полностью предались ему на 100%, тогда Нитянанда сначала примет вас. И поднесет лотосным стопам Махапрабху, как Рагунатха Дас Госвами. И вы смотрите пример, Рагунатха Дас Госвами пытался снова и снова, но когда он пошел к Нитянанде, о Прабху, Нитянанда благословил его и дал ему служение лотосным стопам Гауранги. Все дживатмы таким образом. That you know, и вот когда этот Верховный Господь он примет меня, when Supreme Lord going to accept me as his own, you know, seva, своего собственного севака, то тогда. So this way I can define, you know, explain this way. И вот таким образом могу объяснить эту слово. Not for others. Не для других, а для тех, для своих. То есть для тех, кто уже предались Господу полностью, что они отдались Господу, что мне нет никакого отдельного самоотождествления, и тогда для них Махапрабху показывает пример баджана. Мудра значит разные положения тела. Почему Махапрабху он упал без сознания там, почему он плачет, почему он там бежит, почему это все происходит. Чтобы дать вам урок, как обрести то служение в Манджари Бхава. Не для того, чтобы пошли на Радакунду к Сахаджи, взяли какую-то колпинного Сахаджи и стали гопи, там целая фабрика гопи. У них такая фабрика, могут взять деньги и дать вам титул гопи. То есть там. Но в Гаудия Матхе, в настоящем Гаудия Матхе, вы не можете ничего подобного найти. Из-за того, что мы не искренне. We are actually not eligible to give protection, proper protection, to stop people going to hell. Мы не всегда можем остановить людей от того, чтобы они шли в ад. Почему я не могу изменить их? Почему так много плохого происходит сейчас? Мы не можем позволить таким плохим действиям быть в Гаудия Матхе. Нет. So Chaitanya Mahaprabhu actually did all this in a pose, each and every action for your teaching. If you like to get actual guidance, if you like to get actual guidance, if you like to get actual guidance, Расататта, если вы хотите возвыситься, то вы должны следовать Chaitanya Mahaprabhu полностью, иначе нет. And that's why actually Sukadev Goswami now speaking. Shukadev Goswami говорит, хотя Кришна он атмарам, но все же он вынужден был, потому что чтобы наслаждаться. To give, you know, to enjoy, give enjoyment. Чтобы даровать наслаждение. Is one kind of ahituki kipa. Это такая беспричинная милость. Is one kind of causeless mercy. Is one kind of causeless mercy Krishna wanted to give in front of. Like I already told, why Krishna sending those coward boys to make some rice, какой-то просад у браманов. They couldn't realize. After that, они не смогли осознать сразу, но потом они поняли, что они совершали ягью, тот сам Кришна пришел, и этот Кришна Баларама не пришли, и спросили какой-то еды. No self-interest. Krishna satisfied, but to. Кришна он самоудовлетворен, но он просит что-то у нас, чтобы даровать нам милости. Также Гуру Вайшнавы ничто не нужно, не самоудовлетворены. Now I don't like to discuss this point. How Krishna dancing, Bahu prasara pariramana karalo koru nibis tanalavana narmana khagrapatai khelyava loko hasitair brajasundarinam. Muttam bayano ratipatim ramans chakara. I don't like to discuss this point. This way Krishna started, you know, rasa lila, very nice, you know. After that, you see. И после этого. Those gopikas, you know, they are getting Krishna very closely. И Кришна, он Парат-Паракхилеша, мы не можем надеяться, что Кришна, йоги, риши, они совершают баджан тысячи и тысячи лет. Я уже говорил. Pasvantiyam yogina yasantanna vidusura suragana devayata asmai namah jadda pishamadishu. You know, Rupa Goswami Bhat Kirtan? Deva bhavantam bande, Krishna deva bhavantam bande. Yadda pishamadi shubhira pivashati natavana khagramari chin. Why? Rupa Goswami Pad said. Почему Рупа Госвами Пад говорит такие слова? How we can expect? Как мы можем надеяться? Infinity Brahmanda. Бесконечные Брахманды. Кришна, он нечто редко достижимое. Риши Муни, они тысячи лет совершают баджан, но они не сразу получают даршан его лотосный стоп. И вот этот Кришна, он сейчас танцует здесь. И вот те гопи, они... Кришна, он очень близко подошел к ним. Они очень думали, что мы очень удачливы. Кришна настолько близко к нам. Очень близко Кришна здесь. И вот они им очень, они начали гордиться, что Кришна, он с нами. И тогда Кришна мог понять, что они... Кришна мог понять их гордость, и Кришна пропал. Никто не мог найти, где же Кришна, чтобы проучить их. Кришна пропал. Тасам тат саугам адам бикшаманан чакешаваха прашамайо прасадайо. Two point. Прасамайо to neutralize their, you know, и вот два для того, чтобы остудить их, как сказать, и вот Кришна пропал для двух целей. Первое, чтобы нейтрализовать их гордость, и второе, чтобы смирение у них появилось, и чтобы благословить их. Крипа, значит, чтобы они поняли, кто он есть. To distribute, to make them understand properly. Prasamayo prasadayo, two point. Prasamayo prasadayo tatraiva antarhiyata. Then Krishna vanishes. When Krishna vanishes, и вот когда Кришна ушел, то Кришна, когда пропал, то... И Шукадев Госвами говорит, and lamenting like man. И вот подобно сумасшедшему слону, они начали сокрушаться, жалеть. Где же Кришна? Кришна ушел. Где же Кришна? Куда он пропал? Антархите Бхагавати. When Krishna vanished, и вот когда Кришна пропал, Кришна is not, who is going to, Расешва, Расешвария, Расешвари, Радхарани, Расешвар Кришна, not there. Радхарани, Расешвари, Расешвар Кришна, кто же будет совершать эту раслилу, куда он пропал? Они начали думать, куда же ушел Кришна, Кришна, как будто он украл их ум. Кришна подобен вору. Кришна забрал их ум, их сердце и ушел. Только тело осталось. Но это тело было подобно мертвому телу или Рурабхав. Рурабхав, значит, когда это Бхава, она достигает своего наивысшей степени. То есть, и человек, находящийся в таком состоянии, поскольку Кришна пребывает в их сердце, они начинают думать, что я Кришна, и я убью там Бакасуваку или Путану, или Агасуру, Адиру Рабава называется, такое состояние. И вот Радхарани, она наивысшая. Ее чувство на наивысшее никто не может превзойти его, и сочетание Махапрабху, он даже больше является. Антарите Бхагавати Сахасайва Праджанганаха Тапьян Стам Ачакшанаха Карина Ива Юхапам. Those Gopika, not seeing Krishna in front of them, they started acting like a mad elephant. Потеряли Кришну, and after that, they started singing. Lamenting and они стали подобно сумасшедшим слонам. Они ходили like по разным лесам и звали: «О, Кришна, где же ты? Мы умрем без тебя». И Шукадев Госвами говорит дальше. Бичикю, Шукадев Госвами writing, Гаянта Уччоир, Омум Эва Санхата, Бичикю Унматта Кабадбанат Бана. Unmattakaman, just mad lady. Like mad. Running from this forest to that forest, searching all over forest, there Krishna, where is... И вот in Vrajadam, in Vrindavan, here nice song. Они ходили, искали Кришну, и вот во Враже есть такой киртан, но у нас нет права его петь, но я пару строчек вам приведу, чтобы чувство у вас появилось. Hey, Ghanashyam, where you are? Ghanashyam, где же ты? We are searching you, cannot find you. Мы ищем тебя. Vrindavan, so nice song. Но не можем найти тебя. So, Bichukur Unmattakabad Banat Banam. They are singing. И вот они поют. And traveling from one forest to another. И так они ходят с одного леса в другой. Ищут Кришну. Prapachur Akashabad Antaram. Prapachur Akashabad Antaram. Bahir Bhute Susantyam Purusham Banaspatina. They are asking everywhere. Вот они спрашивают везде, у дерева, у оленей, у растений, видели ли вы Кришну? О, Туласи, может быть, ты видела Кришну, поскольку мы находим чувство на тебе от Кришны, о Мадави, о Малати. Может, вы наверняка видели Кришну? Кришна, может, туда пошел. Видели ли вы, поскольку мы чувствуем, что вы... Мы чувствуем, что вы видели Кришну. И вот они спрашивают деревьев, растений, оленей и прочих. Качит куру бакашако нага пуннага чампакаха Рамануджо манинямито дарпо харасмитаха. Качит туласи кальяни говиндо чаранапри сахатвали кулайр вибрат диштасте атипия чутаха. You are very near, we are very dear to Krishna. So, Малати Адарши, Бхакашит Маллике Яти Ютхике, Притингбо Джанаяно Ятха Караспарсена Мадабха. Maybe Krishna going through this может place быть, and Кришна touching шел his hand мимо on этого you. Места, прикоснулся so к тебе рукой, sort of и мы видим какое-то чувство от Кришны осталось на твоем теле. О Малати, о Мадави, различные цветы. Цветочные деревья. Они спрашивают, может, Кришна проходил здесь, задел вас, и поэтому у вас такое чувство осталось. В Вриндаване и в различных местах гопини они ходят с одного леса в другой, и в Камьяване мы видим различные леса и в Бадрикашраме. There is one place. Есть место такое. And like just a candle from there, Gopika is called Harinkoi. Harinkoi там называется. There is one place from where Gopika is going, running, crying. То что, ну, дорога, под которой Гопи шли из холма, видно это место. This way, Малати Адарши, Бхакашит Маллике Яти Ютхике, Притинга Джанаяно Ятаха Караспарсена Мадава. Or chuto priyalapana sasana kovidara kovidara jambar ko billo bakulamra kadamba nipa jyanne pararth bhavaka jamunopo kulaha shangshant krishna padabim rohitatmanam. We are almost dead body. Please speak out. Мы практически мертвы. Скажи нам. И вот они молятся этим деревом джекфрута, манго и прочим ягодам, ну, ягодам, кустарникам. Они спрашивают, если вы знаете, где Кришна, не скрывайте, поскольку мы почти мертвы. Sangsanta Krishna Padabhim Rahitatma. We are almost dead body. This way when Krishna, you know, those вот gopikas образом, lamenting, you know, пока, crying, гопи, они плачут, они практически умирают без Кришны, и вдруг они увидели место, где были отпечатки стоп Кришны. О, здесь отпечатки стоп Кришны, и наверняка Кришна шел здесь. Но смотрят они не одни отпечатки еще кого-то, кто с ним был. И вот они говорят, смотрите. Toe, you know, this way. And next time you see, we see deep impression. First minute, in front of one flower tree, maybe that hero, he was busy to get flower from trees, to make some, you know, видишь, что они разные отпечатки на одном вся стопа, на другом пальце только, а в третьем только пятка. В общем, они думают, что может он срывал цветы для кого-то, поэтому такие отпечатки. И после этого Радхарани ушла. Radharani gone. With whom? Krishna. А, это видно Радхарани. С Кришной. Кришна взяла Радхарани, и они ушли. After some time, и через какое-то время Krishna giving so much service, Кришна так дал speaking, много служения. И Радхарани, она сказала, like что я не могу дальше идти, забери меня в любое место, в которое ты хочешь. И гопи, но перед этим гопи сказали. Касья падани чайтани ята яхананда сунуна амса нясто прокостая кариньо карина ята. Here we find a much more deep impression. Maybe hero is going to take, you know, take a lady love. I mean, heroine in his, you know, here. So вот они, maybe. Следующие отпечатки. Когда они видели, они думают, что может быть Кришна он нес Радхарани на руках, и поэтому такие отпечатки они более глубокие. Otherwise, actually, Krishna going to honor, give maximum most honor to her. Krishna going to give some service to her, so is very lucky actually. After that, those gopikas start speaking the name of Radharani, but very secretly. Gopi начали говорить имя Радхарани, но очень так не явно. Во всем Бхагаватам Шукадева Госвами ни разу не произнес имя Радхарани. Кто-то мог спросить у Шрилы Прабхупады, почему во всем Бхагаватам нет имени Радхарани, а вы откуда его взяли? А Шрила Прабхупада сказал, для кого? Что вы будете делать с именем Радхарани? Что вы будете делать с этим именем? Какие-то глупые люди спрашивали у Шрилы Прабхупады такие вопросы. В каждом шаге имя Радхарани там. Если вы не видите его, то ваше чтение Бхагаватам бесполезно. Это одно оскорбление. И здесь Шукадев Госвами говорит, мы слышали от Гуру Варги, что когда Сукадев Госвами хотел произнести имя Радхарани, то он бы не смог говорить дальше. Он получил такое очень высокое, глубокое чувство, он не смог бы говорить дальше. Поэтому так или иначе он сдерживался, не чтобы самое сокровенное всего Бхагаватам — это лотосные стопы Радхарани. И это самое сокровенное всего Бхагаватам — это стопы Радхарани. Не Кришны, а Радхарани. Наивысшее, самое сокровенное всего Бхагаватам — это лотосные стопы Радхарани. И сейчас, если кто-то спорит, что нет имени Радхарани в Бхагаватам, он просто глупец, он не должен слушать Бхагаватам. И вот Сукадев Госвами, он говорит. Anaya radhito nunam bhagavan hariswarah yanno vihaya govinda pritojam anayad raho Anaya radhito nunam bhagavan hariswarah yanno vihaya govinda pritojam anayad raho We are so many gopis. Так много гопи, нас так много, но она самая удачливая. И поэтому Кришна взял только ее и ушел от нас. Настолько удачливая. И кто же она? И здесь очень так сокровенно говорится, если вы знаете сокровенную тату, вы можете понять, что имя Радхарани там. И как это понять? Ну, как бы есть и как бы нет. Аная, значит, Радхита Нунам, Итирада. Аная Радхитам Арадхитам. Anaya mane by her, и кем, by that lady, Krishna, кем это, она, is being worshipped. Кому поклоняется Кришна? Krishna enjoying topmost by that lady. То есть Кришна наслаждается ею, и Арадхита, значит, Арадхита, значит, поклоняемая, самая удачливая. Luckiest, you know, she is the luckiest. So Anaya Radhito, Anaya Radhito, Aradhito. Iti Radha. Radhito mean Radha. Aradhito mean. So by whom Krishna is worshipped maximum most? She is actually Radha. So степени, Anaya Radhito, Iti Radha. Anaya Radhito, Iti Radha. Anaya Radhito Nunam Bhagavan Hari Jiswaraha. Yanno vihaya govindaha prito jam anayadurha very secretly taking that lady and who are we? Dhanyo aho ami alyo govindo govindangrib jo renava jano brahmeshwarama devi dadhyur mardi avanuttaye. We all want to get one dust particle from the lotus feet of Nityananda, пыль с лотосных стоп Нитянанды, Гуранги, Радхарани, Кришны, чтобы освободиться от всех от всех грехов, от всего осквернения, от всех анартх. Папа. So this way. И вот таким образом. Bhajya, it is Dhanya Aho Omi Alyo Govindangri Abjo Renavaha Yano Brahmeshwarama Devi Dadhyur Murdhi Avanuttvai. The Brahma Sankha, they all like to get the dust particle. Брахма Санкра, они все хотят получить пыль с лотосных стоп Шри Кришны. И мы надеемся, и вот она самая удачливая. И они так и не нашли, где же Кришна. И она, и Радхарани, они искали, где. Они видели какие-то симптомы, признаки. Oh, here's one symptom. They are detecting. But actually, still now, there is no actual, they cannot arrest Krishna, still now. Но Кришну они не могли поймать до сих пор. Как вот в деревне Этапеда, Кришна, чтобы обмануть гопи, он сидел со скрещенными ногами и с четырьмя руками, и гопи пришли. И смотрят, это не Кришна, это Нараян. Это в дальнейшем будет. А когда Радхарани пришла к Кришне, он не смог поддерживать свое. Он не смог поддерживать свою четырехрукую форму. И вот Радхарани говорит. This way, na pare aham chalitum nayu mam yatro te manaha. Where you like, you can take me. I cannot run anymore, I am tired. This way Radhana is speaking. That time Krishna is speaking, come on, come on. You sit here in my soldier, I can carry you. Then Radhana is standing and Krishna want to... Сказала, что after Krishna the Radhana is back, where is Krishna? Then again vanish. Radhakrishna cannot see. Where is Krishna? В любое место, куда он пожелает. He was going to carry me. By way, I left side. Is there no Krishna? Krishna again vanished. Then Radhakrishna started crying. И Кришна тут пропал. И Радхарани начала плакать. О Кришна, о Говинда, о нас. Каси каси махабхуйо дасясте кпанаяме сакхе сакхе даршая саннидхим. Hey, сакха. Hey Krishna, you know we are going to die. Because о Кришна, мы умрем. И когда Радхарани говорит, что я не могу никуда идти, я устала. И Кришна сказал, хорошо, я возьму тебя. You can, you know, sit here. Ты можешь сесть на меня, я понесу тебя. After the when about to, когда уже. Then after that, tatroschantar dadhe Krishna saha bodhur annatap. After that, looking at her, where is Krishna? Then она посмотрела, где же Кришна, Кришна пропал. Then Radharani и Радхарани начала плакать. All gopikas could do. И все гопи, они начали. They find Radharani there. You cry? Yes, I miss Krishna. We also miss Krishna. Смотришь, что кто-то плачет, смотришь, видишь, что это Радхарани, и спрашиваешь, где же Кришна? Она сказала, что Кришна, он пропал. И все вместе они начали ходить по разным лесам и плакать, ища Кришна. И вот, пытайте прийти к нам без тебя, мы умрем. Приди и посмотри на наше состояние. И вот, когда они плакали и ходили по разным лесам, то они пришли на берег Ямуны, Калинди. Samaveta Jaggu Krishnam Tadagavana Kankita. They expect the coming of Krishna. They expecting that Krishna can come shortly in front of us. That's why they are singing and running here and there. Ultimately they come in the at the bank of Jamuna. Вот you они, know, also they are crying and singing one. Они пришли на берег Ямуны и они. Sanatana Goswami speaking. И пели. I have no right to write. Гопи Гиту. Санатан Госвами говорит, что у меня нет права писать какие комментарии на Гопи Гиту, поскольку это чувство очень редко. Только Кришна может понять чувство Гопи. И Гопи могут понять чувство Кришны. Кто я, чтобы писать какие-то комментарии? Но по милости Радхарани я пытаюсь что-то сделать. И таким образом Санатан Госвами он write some comment. Дает Now actually, 31 chapter. We must hear. I have no time to explain in details. Слушайте, я детально не буду объяснять, поскольку времени мало осталось, как это все закончить. Если я буду по 5-6 часов говорить каждый день, но все же времени мало. Гопоучу, Джаяти те дикам джанмана браджа, Срата индира сашадатрахи, Дайта дишатам дикчута бока, Твайдита сабу твам вичинмати. Джаяти, джаяти те адхикам, Janmana Brajo. Brajadam is always unique. But when you take bath, discover this lila to take bath, then as if that Brajadam taking a unique form, more and more excellent form. Jayati te adhikam Janmana Brajo. Braja mean? Vraja значит. I already told the meaning. Я уже сказал. Vraja значит это место, где явился Брахма. So Jayatite Adhikam, more and more you see the glories you find of Brajadam when you take birth. As Sarata Indira Shashadatrai. As if Indira mean actually the word Indira mean Lakshmi. But here not Lakshmi. Indira значит Sarva Lakshmi, Lakshmi, но здесь all Lakshmi это together, значит другое, что все Лакшми, они могут, они, so все Лакшми они могут найти место лотосных стоп Радхарани. И Indira Shashadatrahi. Shashat mean always we find a special glamour situation. Вот это слово значит. When you took birth, as if Lakshmi Radharani is always. As if Radharani is everywhere. Man, secretly it is in the Abhibhav Tithi of Radharani and discuss this philosophy. Nice. Я говорил об этом на день явления Радхарани, когда Кришна явился здесь. Here, at the same time, Radharani also. Радхарани тоже явилась, но никто не знает. Nobody knows. With Krishna came. Вместе с Кришной Радхарани явилась, поскольку нету. But you cannot see externally. Они не отличны друг от друга, но внешне это не видно, хотя мы видим, что Радхарани Радхаштами явился, Кришна Джанмаштами, но научно я могу доказать, что когда Кришна явился, Радхарани она тоже явилась. И в этих словах свидетельство. As if we can see Radharani и как everywhere. Мы видим, что Радхарани везде. И вот гопи говорят. Дойто дишатам, дикшу, ставакас, try to come and show yourself, manifest your свою сварупу перед нами. Апракито, Говиндо, we like to see you. О, Говинда, мы хотим видеть тебя, поскольку мы практически мертвы, и Кришна говорит, если мертвы, то кто говорит? И гопи говорят, что мы практически мертвы. Мы ищем тебя, но мы смотрим, мы почти умерли, но Кришна говорит, если вы почти умерли, то как вы говорите тогда? А гопи говорят, что наша душа, атма. It is already resting there on your lotus feet. That's why we are alive. Уже находится у твоих лотосных стоп, и поэтому мы еще живы. Асабо, you know, дхита, мэджа дхита сабо спланг вичиндари. Мэне твои, твои дхита сабо. All our expectation, all heart, mind and everything, our атма. Ум, наше сердце, наша душа, они уже предложены твоим лотосным стопам. А ты? So you are the Atma of all Atma. Atma всех so атом. You offer everything. That's why you предлагаем тебе все, и поэтому ты находишь, что мы еще живы. So we are alive because we мы are живы только потому, что нашу душу, нашу атму, она уже находится у твоих лотосных стоп. Sarduda, Sarduda, Saye, Saduja, Tusan, Saru, Sijo, Daru, Simusa, Disha, Suratanatate, Asulkoda, Sika, Barodo, Nignato, Neho, King, Bado. Suratanata te asuluka dasika barodo niganato neho king bado. You are going to get the, you know, result of killing woman. Ты получишь, we are women. We are going to die. So а ты, ты будешь страдать от греха убийства женщины, поскольку из-за тебя мы умрем. Hey, Suratanat. Суратанат, это ваш секрет word, I don't like to discuss this point, Суратанат. Суратанат, значит, тот, кто может дать нам наивысшее наслаждение гопи, его зовут Суратанат. А мы все, мы все твои служанки. И если Чайтанья Махапрабху то же самое говорит. Дас кури, дева мури, бетон премдон. We like to get the salary, but salary зарплату от тебя. Какую зарплату в форме према? It is not one kind of killing. Это не убийство. You try to think you are very intelligent. It is one kind of killing. You are going to kill us. Думай, это же убийство. Ты убьешь нас. It is one kind of killing. You are killing us. Ты убиваешь нас тем, что не приходишь. К нам мы умрем от разлуки, и ты будешь повинен в этом убийстве. Мы все твои служанки, и мы не получаем никакой зарплаты. Если что-то и получаем, то нам нужна твоя любовь, према. So Suratanata te asulka dasika barodo niganato neho king bado. It is not, it is, you think, it is one kind of killing. You are killing because you are not coming, we are going to die. So you will have to take that responsibility if you all die, ответственен за нашу смерть, если мы все умрем от разлуки с тобой, будьте верны. Барша Марутад Байдута Налад Бриша Маят Маят Вишато Хаят Ришавати Ваям Ракшита Муху Биша Ялаппаяд Бала Ракшатад Бала Ракшашад Барша Марутад Байдута Налад Брисхамаятмуяд вишшато ваяд ришавате ваям ракшитамху. You already protected us many times. Ты уже защищал нас много раз во время. Бисхо жалапаяд. Бал ракшасад, many kind of ракшас, everybody. От разных ракшасов, демонов, которые приходили. Strong wind. От сильного ветра, от молнии, урагана. Грома от того, что послал Индра. Варша. Марута, значит, от этих напасти Индры, от всего непогоды, что он послал, от огня в лесу, ты тоже спас нас. After Kaliyadha, they are also nightended. После Калия, дахи, после этого звея Калия, они пошли в Амбика, Ван, чтобы поклоняться Шанкару и Парвати, и ты выпил тот огонь и спас нас. И от любой такой страшной ситуации, которая была раньше, ты нас спасал. Ты лучший защитник. И ты всегда защищал нас. И мы даем... И такова Сиддханта. В Гопи-гите мы находим Радхарани плачет. Почему Кришна ушел? Поскольку мы, может, не образованы, а в Мадхуре они образованные женщины, может быть. Кришна может принять служение от них, а мы не образованы. You think so? И думаете ли вы так? Нет, это не так. И вот те гопи, они знают наивысшую сиддханту. Никто не может возвыситься до того уровня. И вот No, Kholu Gopika Nandanu Bhavan. We know it very well. Мы знаем это. You are not the son of a gopi. Что ты не сын гопи. В то же самое время ты вездесущ. Ты пребываешь в каждом сердце, как Параматма. И вот гопи разве не знают Сиддханта? Не знают Сиддханта. Вот это свидетельство. Но Мадурья Бхава. Из-за этого такого уникального влияния Мадурья Бхавы. Айшварья, она затмевается Мадхури. Вы можете видеть все. Ты пребываешь в каждом сердце. И мы знаем, и сейчас вот из этих слов мы знаем, что гопи знают все, но все же они преисполнены любви, и поэтому они забывают то, что Кришна вездесущ, всеведущ и прочее. Как Шри Чайтанья Махапрабху говорит, ты мой прананат. No kind of, you know, other title I like to hear. Никаких других титулов. Я не хочу давать тебе. Ты мой пранана. Ты владелец моей жизни. So this way, Gopika, и таким образом, they are, you know, гопи, crying and crying, you know. Они плачут. All around there, you know. This way, и молятся. They are crying. You see the glories of, посмотрите, you know, на славу этих этой Гопи-гиты. If you go up to that point, если you вы возвыситесь до этого уровня, вы, Krishna is bound 100% to come in front of you. Вы будете петь Гопи-гиту, то Кришна он на 100% несомненно вынужден явиться к вам, но это должно быть по-настоящему. Кришна не может не прийти, он подобно магниту. Притянется к вам. Так много саду. Они получают даршан Кришны. Но это чувство, настроение должно быть у нас, что мы, а мы, как сказать, такие расслабленные, что мы едим, спим, отдыхаем, наслаждаемся жизнью, но это не настоящий баджан. Гаудия баджан значит плакать день и ночь, каждую часть секунды, всегда, как Шри Чайтанья Махапрабху. You can remember вы можете when вспомнить, когда Пратапарудра он не смог прийти к Шри Чайтанья Махапрабху, то все преданные, они скажут, что ты выучи Гопи-гиту, иди к Шри Чайтанья Махапрабху. Когда он в лесу отдыхает, и Джагнат Валлабх Удьян в Пури, и вот после того, как Махапрабху тянул колесницу, совершал киртан, танцевал, потом он отдыхал в этом саду. Джагнат Валлабх Удьян называется, и там он дал. Ему преданные сказали, что оденься как обычный человек, простую одежду, иди прикоснись к лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху и произнеси вот эти гопи-гиты, ты посмотришь, что с ним случится. И вот Раджа Пратапарудра осторожно пришел к нему, Махапрабху он отдыхал в то время. Вриндаван-лила. И вот Раджа Пратапаруда, он очень пришел, прикоснулся к его лотосным стопам, начал массировать их и начал петь Гопи Гиту. Then Chaitanya Mahaprabhu, тогда Шри Чайтанья Махапрабху, он встал и обнял его. Кто ты? У меня нет ничего, чем я мог бы тебя оплатить. Кто ты? Ты поешь настолько прекрасно, и он обнял его. I have nothing to pay, so I am going to embrace. Нечем отплатить тебе, я хотя бы обниму тебя. Посмотрите, настолько удачно. Пратапаруда, все танцуют от радости. Он настолько удачно, что сам Махапрабху обнял его. Это очень редко. И вот здесь гопи говорят, наше сердце, оно горит. Но слушая о тебе, Харикатху, все кави, эти великие даршаники, таттавиды, Парамахамса, которые совершают баджан, они знают, что Харикатха – это одно из лекарств, с помощью которого мы можем изменить сердце даже убийцы. Да, это возможно. Вот в Индии традиция такая есть, в тюрьмах эти начальники тюрем, они часто приглашают разных саду, чтобы они говорили харикатху перед этими людьми, которые сидят в тюрьме. Поскольку любые грехи, любые... Если вы будете слушать харикатху из усаду, то ваше сердце изменится, и они уйдут. И когда бы вы не слушали, вы получаете великое благо. Симад ататам значит чувство. Симад ататам, what I can say. Ататам means to propagate. Ататам значит говорить о славе, о красоте, такое уникальное чувство. И вот Чайтанья Махапрабху говорит, ты так много дал мне, мне нечем отплатить тебе, я хотя бы обниму тебя. Суратавардханам соконасанам Сарито венуна сушту чумбитам Итар рагби смарананам нинам Витар абирана стеядхарам ритам Сурато ваданам соконасанам Сарито венуна сушту чумбитам Итар рагби смарананам нинам Витар абирана стеядхарам ритам. So, your adhar mean, you know, I don't like to explain in details about the secret thing, you know. This way, those gopikas, they are running here and there and crying. Bijigur unmaktuka vadvanat banam. And after that, и вот после этого, they are praying in front of Krishna. Они молятся Кришне. We are so hard, our body is so hard. You are traveling forest to forest, your leg is so soft. How you resist? There are so much, you know, stone chips. Что ты ходишь с одного леса в другой, а по дороге так много острых камней и колючек. You know, heavy heart. И наше сердце, оно болит. Вы видите, что ты ходишь с этими нежными стопами по таким колючим дорогам. There are stone chips and thorns. You are getting pain, but actually we are getting pain. Ты чувствуешь боль, но мы чувствуем боль. You are getting pain, but actually we are getting pain. not you. Не ты, мы берем всю эту боль на себя. This way, Gopikas, they are crying, you know, restlessly, like mad. Подобно сумасшедшим. Going to die. Они практически умирают. 32 chapters, we find. Третье, второй главе описывается, что Кришна внезапно явился перед Гопи, и что когда Госвами говорит, когда Гопи практически потеряли свое терпение, то тогда они увидели, что Гопинат, он явился им. All in a sudden they find that Madan Mohan, Manmatha Manmatho, you know Manmatho mean? Manmatho mean? Can star the mind. Mathito means star. That Krishna with Pitambar, и вот тот Кришна with прекрасной гирлянды, улыбающийся, он явился Гопи, и Гопи, они были очень рады видеть его. You know what to do? И что же делать? Твам билатхиагатам прештам Притут пулло дришавалаха уттастуру югпа сарвас тванью пранами багатам. Already they are, they already feeling that we are all lifeless. Что наша жизнь ушла, когда Кришна пришел, подобно тому, как жизнь опять вошла в их тело, они воспрянули. They are coming, and you know, они as if life coming. Подобно ожили. Кришна пришел, значит, жизнь пришла. Они все ожили, они обняли Кришну. И кто-то getting some, you know, betel leaf, Krishna chewing, getting from that somebody, you know, a different kind of treatment. I don't like to speak in front of you. This way, see, they are getting so much, you know, pleasure that Krishna coming. So you see. Oh, so nice. This way, actually, after that, you know, again, you know, they enjoying rasa. After that, you know, those gopikas, they are putting some question in front of Krishna. Those gopikas now ultimately is putting some question in front of those gopikas, in front of Gopina, those gopikas. They are, you know, putting question. Гопи не спрашивают у Кришны. Бхаджату бхаджанте эко эко этат випарьяям, но вайамсча бхаджанте эко этат на брухи садхаво. Бхаджату анубхаджанте эко. In this world we see somebody serving somebody. In return he is also serving. Тот, кому он служит, он тоже служит ему. Different kind of, you know, sometimes we find somebody serving, so in return somebody also serving. Ну, видно, что люди могут служить друг другу. Випарьям значит, you know, sometimes they are, you know, giving service, not doing, in return not giving service. Служат, но не получают служения взамен. Sometimes, you know, Krishna can give argument. Sometimes serving from, you know, somebody serving but not getting service in return. So why this kind of, you know, mood we find? И почему это случается? И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, смотрите, those when you are giving service and in return you are giving getting some service, there is some self-interest. То есть, если вы служите кому-то для того, чтобы он вам служил, в этом есть какая-то корысть. There is one kind of mutual understanding. Или такое взаимо, как сказать, взаимоудовлетворение. Вы слушаете кому-то, это кто-то вам служит. Но татро сохидам дармаха свартхартхо тадхи наннаса. Here is kind of one kind of understanding. Follow? This material world is full of this kind of conception. They are like businessmen. If wife not going вот to give service to husband, мир, husband как, cannot оно, give service. Как сказать, как какое-то место, где люди как торговцы обмениваются каким-то товаром. Вот. Почему родители служат детям? Потому что они ожидают, что дети будут им служить потом. Или жена служит мужу тоже в ожидании, что он будет ей потом служить и наоборот. And another point is there, bhajan, bhajanti abhajato jevai. Bhajanti abhajato jevai. I am not giving service, but I am getting service. То есть бывает, что мы не служим, а нам кто-то служит. Подобно отцу и матери, это пример такой. Отец и мать не служат своим детям. Кришна приводит такой пример. Что подобно тому, как отец и мать в детстве, они не ожидают, что ну, какого-то служения прямо сейчас. And dharma nirapabhadu atro sohidancha sumadhyama. He sumadhyami. Actually, here is actually, this is no title, has no interest is here. And bhajato upi navai kechit. And when, you know, и вот когда doing service, они совершают какое-то служение. Navai kechit. We are giving service, but he is not giving service. Но in that case, two kind of mood can не be служат, there. One is atmaram, maybe is atmaram. Может быть, таких этих состояний. Либо это атмаран, атмаран, которому не интересен душа, вы ему отдадите. Либо when you are giving service to, you know, atmaram, atmaram's relationship, atmaram is not going to give service. Krishna speaking. In that case, two kind of mood you can find. Bhajato yopi navai kechit bhajanti abhajato kutaha. Atmaramahi atmakamo. Maybe he is atmaram atmakam, self-satisfied, self-content, saturated. Or maybe he is, you know, not grateful. Akritajnyahe gurudraha. Или может быть он просто не благодарен. То есть либо он не благодарен вам, может быть такое, либо он атмарам, которому неинтересно что-то получить взамен. И вот Кришна говорит, я ушел, оставив вас для того, чтобы вы не гордились. Я был вынужден уйти от вас для этого. Maya Paraksham Bhajata Tirohitam Ma Masaitum Marhatotvat Priyam Priya. Hey Gopigan, oh, Gopya, I was bound to withdraw myself from you all. I vanish. Я ушел. Not to put him in trouble. Не для того, чтобы secret, you know, Siddhanta. Обеспокоить вас. I wanted to see, I wanted для to того, see чтобы your tenacity. Посмотреть ваше I wanted to see влечение, I ваше, to see what kind of love you have. Вашу любовь, которая actually, у вас есть. There, я был там, я смотрел, как вы себя ведете, какое чувство у вас рождается от этого. Мои анубритто явала, моя параксам бхаджата тирохитам. Actually, I was serving you. Я служил вам, но скрытно вы не видели меня. Я спрятался и смотрел, что происходит, какие не смотрел на ваши великолепные чувства, и поэтому не обижайтесь, не спорьте со мной. Actually, my mood, you know, Gopikas. О, Гопи, знаете ли, вы мое умонастроение, и вот Кришна спрашивает у Гопи. Но парайахам нирабадда саньюжан са саду кртам вибудаю шапипа, джама аважано дурджано дурджаро грихо синхала санбришча тадва пратияту садвана. You know, О, Гопи, you know, вы знаете мое умонастроение. Я предаюсь вам. Нет ничего, чем бы я мог отплатить вам. Ваш баджан настолько великолепен, настолько превосходен. Нет никакого примера, он уникален и несравненен. И я никогда не смогу отплатить вам, если я буду жить столько, сколько и Будда. Это такой полубог, то за все бесчисленные жизни я не смогу отплатить вам. Критвам вибудаю шапиво, джама аважано, дурджано, дурджаро грехосинхала, санбришча тадва, пратияту са. You break all rules and regulations, all the system of the society. Ты нарушили все правила и предписания в обществе, которые установлены ведами Веданты. Вы оставили все и пришли ко мне, вы не заботитесь о том, кто будет критиковать вас, как и прочее. This kind of bondage and everything you cut and throw, smashed. И вот вы оставили все это и пришли ко мне, и вы служите мне без какой-либо оплаты. Я хочу отплатить вам, но если я хочу отплатить вам, я не смогу, поскольку нет ничего, чтобы могло отплатить вам за ваше служение. И таким образом, те гопи, они плачут. И вот много вещей разных, я не могу все закончить. И вот Парикшит Махарадж говорит Сукадева Госвами. Вот, у меня вопрос. Doubt. Сомнение. I cannot, you know, find я не могу понять, и что за сомнение. I have given so many answers for the past three days to make the background so that no karma can come inside your heart. I'm trying hard. Now again coming to this point, вот, Raja Parikshit Maharaj is asking, Parikshit Maharaj, what is the situation? Parikshit Maharaj, на каком уровне он находится? Он Махабхагавата. But now he is putting questions. И вот сейчас он спрашивает для нашего блага. Personally, Parikshit Maharaj cannot have any question. But putting question in front, like a bonded soul. Парикшит Махарадж подобно обусловленной душе он спрашивает. Самаю тарасача абатирнахи Бхагаван амшена Джагадишвара. И Джагадишвара. О Джагадишвара Парамешвара. Ишвара Парамакришна Сачидананда Виграха is coming here. Он пришел сюда, чтобы установить правила и предписания, не для того, чтобы их нарушать, которые те правила предписания, которые описываются в Писании, для того, чтобы спасти религию, наставление вет. И также для того, чтобы уничтожить то, что не соответствует шастрам, он хотел избавиться от этого. Утвердить правила и предписания и избавиться от неблагоприятного. И вот, когда мы видим, что амша, аватары, они все, эти все амша-аватары, в Кришне можно видеть всю полноту, не просто там полную полноту, полную, законченную, исполненную полноту. И вот вопрос мой. Who is going to set regulation? Кто будет предписывать? То есть тот, кто установил все правила предписания, он тот, кто создал такой дхарма-сету, мост дхармы. Если этот мост сломан, то как вы можете перейти через какое-то препятствие, ну как Бадрикашраме или там в Ришикеше, может видеть, что военные не строят какие-то мосты, если под действием землетрясения мост это упадет, то потом уже не пройти так просто. И вот Парикшит Махарадж спрашивает, та причина, для которой Бхагаван пришел, то здесь мы видим прямо противоположное. Тот, кто Pratim acharat brahman paradara vimarsham, whereas we find he himself is not dancing with all his wives of other gopis. But is it gopis? Это разве хорошо? Pratim, pratim means just opposite. Pratim, значит, наоборот. Pratim acharat brahman paradara vimarsham, he is enjoying with all his wives. Он наслаждается с женами чужих мужей. And you at all you told me that you are is Atmaram. И ты сказал уже, что он Атмарам. Хорошо. Атму каму йодаботи хи ктобанове югуситам. Okay. You are already told that he is Atmaram. Ты уже сказал, что он Атмарам, но Атмарам. Это хорошо, но почему он этим занимается? Столько препятствий проходит, чтобы наслаждаться с чужими женами, то почему? Что он говорит? Hey Gurudev, you Gurudev, must, you know, cut this kind of, you know, suspicion. Разве мои сомнения? Я сомневаюсь. Разве мои сомнения? I think he has done, surely has done mistake. In all, you know, derogatory. He's done all, you know, jugupsitam. A question of criticism coming here. И вот вопрос возникает здесь, критикует ли он Кришну или нет. И материальные люди, они критикуют Кришну, и поэтому Парикшит Махарадж спрашивает, отвечает на этот вопрос. И как его значение всего этого, я хочу узнать от тебя, о Гурудев. И вот Шукадев Госвами отвечает. Тежиасам на досайо ванне сарвахуйо ятха. If you find some irregularity, найдете какие-то не. If you find some irregularity, if you cannot match his character, ну какие-то другие качества, которые отличаются от того, что приписано, то вы должны думать, что. Тежиасам на досайо ванне сарвахуйо ятха. You cannot take blood and flesh. It's not possible. By the way, you can get contaminated. То есть нельзя. You can throw all rubbish into fire. Fire can burn. Подобно тому, как если взять кинуть что-то в огонь, огонь это сожжет. И поэтому полубог огня он зовется словом Сарвабху. Он может все сжечь. Для нас это невозможно. Dharma vatikrama is dishto iswaranancho sahasam. If you find some Ishvara, I can give example. Если найдете какого-то Ишвара, как Васиштха Муни, он ел мясо. Васиштха Муни. So what problem Васиштха Муни can have? Ну и что с Васиштха Муни будет за это? Он ел мясо. Then. И что дальше случилось? Mansa, meat, foolish, but no reaction getting. Но не получал последствий за это поедание этого. No reaction. Shankar Bhagavan taking, you know. Shankar Bhagavan, он. Kalkut Vish. Выпил яд. А можем ли мы это сделать? Вы не можете даже комаров потерпеть, которые вас кусают. Вы обеспокоены, а Шанкар он выпил такой самый ядовитый яд. Shankar Bhagavan enjoying with Parvati, yeah? You can also take trouble to. Наслаждается с Парвати. И для него это возможно, но не для нас. Kaminir kam nahitavadham tahar malik keval jado. Bhagavan Chaitanya, actually Prabhupada speaking. Kaminir kam nahitavadham. You must read who is Vaishnav. Кто такой Вайшнав? И там описывается. Only Krishna is the only Кришна, enjoyer. Единственный наслаждающийся. Soul enjoyer. Он такой единоличный наслаждающийся во всех бесчисленных вселенных. Бесчисленных брамандах. Он единственный наслаждающийся. А кто вы, чтобы критиковать его? Он адвагентат, он единственный наслаждающийся. А кто вы, чтобы его критиковать? И смотрите, здесь говорится. Kim evipraya etat no sansayam chindi subrata. I like to cut my this kind of doubts. Вы должны. Dharma, you know, you have seen some irregularities. Еще когда Госвами говорит, если в дхарме вы находите какие-то отклонения, что и какой-то Ишва, какая-то великая личность этому не следует. Они Ишвара, Ишвара значит, они обретают какую-то силу от Кришны. У них есть какая-то особая сила. И те, кто могущественные, как Дурваса, он мог есть очень много еды. И после этого он спрашивает, говорит, что я ничего не ел. Как не ел? Столько, целый гору съел. Нет, я ничего не ел. Это только для Дурваса возможно так. Дурваса, он ест только... Его имя происходит от того, что он ест только... Сок травы дура. Поэтому Дурваса. Сок травы дурва он только принимает и все. И вот этот Дурваса он съел, взял у гопи кучу просада и съел. И когда возвращались в гопи, они просили, как же мы вернемся назад, как мы пересекем Ямуну. А вы идите к Ямуне и скажите, если Дурваса только ест только сок травы дува и ничего иного, то расступись Ямуна. И гопи удивлялись, как это, столько съел, и сейчас говорит, что ничего не ел, как это возможно. That's why you и see, поэтому, подобно тому, как огонь может переварить все, но это, для вас это невозможно. И почему этот пример приводится здесь? Вы должны ответить, почему. Почему Сукадев Госвами приводит этот пример? Чтобы я... У меня не было возможности идти к каким-то скверным вещам, чтобы никакого кама не пришла в наше сердце. И вот Шукадев Госвами сначала говорит эти слова, что те могущественные личности, если вы хотите, это будете делать, вы умрете. Кто-то говорит, что, что Кришна, он танцует с миллионами. Гопи, а почему я не могу? А мы такому можем сказать, что возьми хотя бы 5-килограммовый камень и подержи его хотя бы 5 минут на мизинце. Вы глупы, вы не можете понять величие, силу Кришны, и это ваша ошибка. И поэтому никогда не пытайтесь имитировать Кришну или великих личностей, даже в уме. Те, кто совершает сахаджи баджан, Своими имитациями, они думают, что они гопи. Шрила Прабхупад говорит, что они наслаждаются с этой гопи сами внутри своих мыслей. Они представляют, что они наслаждаются святой гопи, и это их такое. Плохо. И Рагунуга Баджа невозможен в таком состоянии никогда. Шрила Прабхупада говорит таким образом. Now, actually, и вот сейчас Шукдев Госвами говорит. Исварам бачаха сатьям татайва чаритам качи. Those are most powerful. Те могущественные личности, вы не должны имитировать их. То, что они говорят, вы должны следовать их словам. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху явился здесь. Кришна Бхагаван дал много наставлений, но никто не следует, поскольку он сам говорит одно, но сам идет и наслаждается. И люди с демоническим складом ума говорят, что в Гите вот говорится так, а вот эти слова, что приходите и поклоняйтесь мне, ну что это? А он сам идет и наслаждается. И поэтому Кришна Бхагаван явился, хорошо, я явлюсь в этом мире как преданный. Саду упасо симан дитаман джакавай пранайтам. Very nice. In the form of devotee crying. You understand преданного. This rasa dance? It is not ball dance in hotel. Танец раса это не какой-то танец материальный. Гурупадпадма говорил. So Исварам баджа сатьям. So when Бхагаван когда Бхагаван Шри Кришна говорит. Но никто не следует его словам, и поэтому Кришна явился в форме Шри Кришна Чайтанья, чтобы дать нам показать настоящее значение расы, настоящее значение вещевых в настоящем свете, а глупые люди до сих пор не могут понять и отправляются в ад. Они не совершают Рупануга Бхаджан, поверьте, я говорю, прикоснувшись к Бхагаватам, они не совершают Бхаджан, они отправляются в ад. Рупануга Бхаджан невозможен таким образом. Исваранам Бхаджаха Сатьям Татайва Чиридам Качит. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, что если кто-то будет думать, что если я совершаю расалилу, он тоже может, то Шан, подобно тому, как Шанкар Бхагаван, он принял яд. А если он угостит вас каплей яда, то вы от запаха умрете сразу же. Почему нет? Если Шанкар Бхагаван может... А мы не можем. Если Чайтанья Махапрабху, он очень жестко говорил насчет этого, он был гневен, что все обусловленные души, те, кто обусловленные души, если Чайтанья Махапрабху, он говорил, что обусловленные души, они стремятся к наслаждениям. Indriya charaiya bule prakriti sambhasya. They like to enjoy enjoyment of the sense organ. Они хотят наслаждаться своими органами чувств, поэтому они рождаются, умирают снова и снова. Они путешествуют по этому панчалдешу, где не могут наслаждаться этими пяти видами чувств. Махапрабху возмущался, что вы саньяси, брамачари, чем вы докажете. Вы не можете доказать этим, у вас нет свидетельств. Вы не можете прикоснуться к лотосным стопам Шрилы Прабхупады, Шрилы Шалаграмы и сказать, и дать такую клятву, и тогда вы заболеете проказы, если вы солгете перед ними. И вот Шанкар Бхагаван, те могущественные личности, они говорят какие-то слова. Вот Васиштха Муни написал что-то, какие-то наставления Васиштхи Муни. Васиштха Муни? We can understand that one. But we cannot follow. Мы можем понять это, но то, что Васишта ел какое-то мясо на яге, это не значит, что мы можем его есть. Васишта Муни, он очень могуществен, но мы не на том уровне. Васишта Муни, он мог общаться с Урваши, но у вас нет права. Менока или Урваси, я forget actually. Anyway. Или Менока, но с какой-то Апсарой. И вот Васишта Муни, он говорил такие слова. Who is speaking? Васишта Муни. Васишта Муни speaking. Ahar nidda vayamaitunancha samanna metat pasubhi narana. Васишта Муни speaking. All common. Those beasts, they are also eating. Man also. И вот он говорит, что как люди едят такие животные. Ahar nidda vayamaitunancha samanna metat pasubhi narana. Или beasts, то есть есть такие общие признаки людей и животных, все они едят, спят, боятся, они размножаются, совокупляются, размножаются, и какая же разница между вами и животными, можете ли вы определить эту разницу? Нет. Такой разницы. И вот Васишта Муни говорит, что есть одна особенность у людей, какова? Какова же эта особенность, что у людей, у них есть разум, они могут понять разницу между вечным и невечным, они могут решить, что, делать что-то хорошее и избегать плохого. Gano visheshu adhiko naranam gane no hina pasubhi shamana. So these human beings in this society, вот they are all этом, equal to beast. Люди в этом обществе, они speaking, they are all equal to more than beast. Васишчимуни, они подобны животным. They are all equal to beast, more than beast. Больше, чем животное, поскольку животные они не могут опуститься до того уровня, на котором может опуститься человек. To come out successfully is personal interest. То человек ради какой-то корысти может может опуститься на куда угодно. А животные не могут, у них максимум, что если животное голодно, может вас там съесть и все, наесться там и больше ему ничего не надо. Но люди делают часто гораздо хуже. То есть даже некоторые носят одежду саду, а ведут себя как политики. Некоторые даже боятся слышать что-то об абсолютной истине. То есть везде какие-то непорядок, никто не может как-то повлиять на это. Сатьям татива чаритам кучит тесам яд свабачу юктам буддиман саттат самачарит. So human being. И вот люди. What is the speciality? Какая же особенность? Они могут размышлять, думать. Они могут совершать харибаджан. Они могут отличать между хорошим и плохим, вечным и невечным. И вот Парикшит Махарадж. Шукадев Госвами ответил на его вопрос, и что говорить о плохом или о хорошем, поскольку весь мир все изошло из Кришны. Яд пада панкаджа параг нишева типта йога прабхава бигута хила карма пандья свайрам чаранти мунайо пи нана джаманха тасси чаятта бапу кута бапу бапу шаха кута ева пандья. You hear this one, very nice. Whereas they are doing bhajan, yoga, совершают баджан, йоги, тапасви, они обретают такую силу. А где же источник этой всей силы? Это Кришна. И как можно надеяться, что Кришна чем-то связан, чем-то ограничен? Tatpada pankaja paraga nisheva titta yoga prabhava vivita khila karma bandha svairam charanti munayo upi nanajjamanah tasse chayatto vapu vapushaha putoeva bandha. Whereas the Rishi Muni, they are getting so power. So, Rishi Muni, они обретают такую силу, а откуда? Но эти Rishi Muni не находятся на нашем пути. На Экаян Панте, но у них все же есть сила, они могут что-то делать. Now, so Muni Rajasam Atom Navinyam. Чаван Риши мог организовать эту сумарасу для этих юридических докторов, а Индра очень разгневался, это запрещено, как ты смог. И он кинул свой этот тандер, палец, и Чаван Муни остановил ее, насколько могущественным он был. Trishanku, I like to throw Tikas Trishanku from heaven, and you know that Muni, when Vishwamitra Muni speaking, I can make new heaven, no problem. You need not go there. He see the power. Trishanku, I can make new heaven for you. Выгнали из небес, то. You can make new heaven. Yes. Другой Муни сказал, что. You have that kind of power. Я могу сотворить новый рай для тебя. У вас есть ли такие силы, как у Васиштхи Муни или у Шанкары? Это глупо. So, Parikhit Maharaj in front of us. Now, how we can expect? Он продолжает. Как ты можешь надеяться, что те, кто обрели какую-то силу от Кришны, они настолько могущественные? А кто же Кришна, источник всей этой силы? И после всего я еще один пример приведу, чтобы вы не чувствовали никакой камы, никакого. И вожделение в вашем сердце, вот Шукадев говорит, смотри, в каждом сердце Кришна пребывает, о царь. В форме Параматма Кришна пребывает в каждом сердце, не забывай об этом. Помни всегда, иначе ты потеряешься. That Krishna who is staying Krishna, который находится in each and every heart, в каждом живом существе, infinity Brahmanda, бесконечный Брахманда, everywhere, везде, Кришна, also inside the heart of all gopikas, внутри сердца гопи, внутри husbands of all those gopikas, мужей этих гопи, Кришна, он там. So how you can find и как ты можешь even? Найти какую-то ошибку, недостаток в Кришне, совершил ли он что-то плохое? Поскольку все гопи, они разве потеряют свое целомудрие? Что вы думаете? Они потеряют свое целомудрие с Кришной или нет? Нет. Кто их муж? Кто дочь, отец, мать? Кришна пребывает в сердце каждого, и поэтому... Give enjoyment to devotees. И Кришна он делает это для того, чтобы даровать наслаждение преданным. Нет, Кришна может взять и отказаться от всего. Но Кришна он делает все для того, чтобы даровать нам милость. Нет, ничего иного. Нет у него никакой корысти, чтобы просто даровать нам наслаждение, радость. Why? Почему? Well, actually, anugrahaya bhutanam manusam deham dhyamasritaha bhajati tadisikera yasutta tatparabhavet. To give the highest example, how you can serve me, how you can love you, exchange your love, how you can love me, what is the best possible way? Это лучший из возможных путей показать, как совершать рагануга баджан. Не для того, чтобы заниматься какой-то ересью. Кришналила не для этого совершает Расалилу, будьте внимательны. И вот такая наивысшая Сиддханта для того, чтобы благословить всех, даровать свою милость. И он явился подобным человеку. И Кришна являет такую лилу, что если кто-то может получить значение под руководством Парамхамса Гуру и Вайшнава, Вайшнавов, то, несомненно, он обретет наивысшее благо. Иначе, наоборот, он отправится в ад. И вот мой Гурудев, Шрила Прабхупад, он мне говорили то же самое. После того, как вы услышали всю эту Сиддханту, если вы не чувствуете... Если вы не чувствуете вдохновения, то лучше отправьтесь в ад. И здесь говорится, Сукадева Госвами говорит, любая дживатма. Кто? Кто? Если вы совершаете Кришна Баджан, то все совершается автоматически. Я могу вернуться к той Сиддханте. Какова Сиддханта? Викриритам Баджабаду Виридханча Вишна. Саддан нетам манусранавад атварнаядия бхактим парам бхагавати пратилабхья камам ридрогама субахинати ачиренадхир викриритам мане special kind of значит особая лила лила которая совершается Кришна викритам брадавадубхир Вириданча Вишну. Вишну? Вишну. Почему Вишну? Откуда Вишну? Там Кришна. To give you a vast idea that Krishna is omnipresent. Вишну используется для того, чтобы показать, что Кришна вездесущ. Кришна, а почему Шукадев говорит слово Вишну здесь? Он мог сказать Кришна, нет. Он использует этот термин Вишну, чтобы дать вам большее впечатление, что он вездесущ. Он присутствует везде, во всех брахмандах. Он Вишну. Иначе обусловленная душа, она не сможет понять. И вот смотрите. И с полной верой. Шрадха значит Кришна, он наивысший. Кришна все, если совершаю баджан Кришне, я могу обрести все от Кришны. Мои органы чувств, ничего не нужно им, я не хочу никаких ничего иного, я полностью удовлетворен, полностью доволен Кришной. И что Махапрабху показывает нам? Вот это, Можете ли вы прикоснуться к шалограмму и сказать, что Кришна, он ваш единственный прананатха, он господин вашей жизни, можете ли вы сказать это? Сочетание Махапрабху говорил, мы должны дойти до этого уровня, почему Сочетание Махапрабху, он читал Гита Говинду, Джайдева и Чандидаса, другое произведение, почему-то читал он внутри Гамхиры, не снаружи, а внутри, с несколькими преданными. А люди почему неправильно это понимают? Люди думают, что они, у них есть право это все читать так же. На Радакунде можно найти много сахаджи, которых там фабрика гопи. Всех подряд, как сказать, посвящают мантрами и прочими. Они умрут и отправятся в ад. И вот. С полной верой, если у вас такая вера, я проверю вас. He can break everything and kick me and go away. Oh, I don't need testing. I can put him in such strong testing. Я могу проверить вас, потому что без проверки я не могу допустить вас. Как, например, если мы какой-то экзамен проходим, то так и тут надо. Кришна нас проверит. И вот если у вас такая строгая, сильная вера без капли сомнений, и в этом состоянии те, кто дхира, у кого нет никаких посторонних желаний, их сердце практически чисто. Может быть, какие-то запах каких-то желаний, но не влияет никак. И вот, если они слушают от Парамамса, Гуру Вайшнава, как Парикшит Махарадж слушал Шукадева, и после того, как они услышали, они приняли это, осознали, подобно тому, как мы принимаем просад, то его нужно еще и переварить. So, is kind. So after hearing, then you can speak. If you are того, как вы приняли, осознали, переварили эту милость, и тогда вы можете говорить о ней, и тогда тот может обрести такую преданность, такую шанс. Bhaktim Param. Param means absolute. Bhaktim Param. Param значит абсолют. It's called Rupanuga Ujje. Это называется Рупануга Уджесвари Радхарани. Уджвала Бхакти. Уджвала Бхакти. Чайтанья Махапрабху, зачем он пришел в этот мир? Вот это в этой шлоке говорится. Не просто раса, унанта Уджвала. That is called Rupanuga. Это зовется Рупануга Баджан. So, и вот Бхактим Парам, Бхактим Парам, то же самое. Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы раздать это. Бхагавати, Бхагаване, you can get that kind of bhakti. Бхактим Парам, Бхагавати, пратилабхья кама, and then Ридрогамасупайнатюадхирам дхира. Those who are dhira, for the interest of kama, there they can be. Yes. If there is no bhajan kram, adho ushadhyata toho sadhusangyotho, bhajana kriya, if there is no such sadhu krama, I mean step-by-step, then we will have to throw, or you know, Расамрита Синду, все Брихат, Бхагаватамриту, Лакху Бхагаватамриту, мы можем взять их и кинуть в Гангу. Зачем они? Если нет такого постепенного пути, что мы можем делать все, что захотим, зачем? Тогда все эти книги, которые описывают постепенный путь, you are speaking like madman. Everything yeah, have right to go through Rasale. Who told you? Your Gurudev told you? Сказал право, что вы можете изучать Расалилу. Кто вам сказал? Нет такого права. Вы постепенно должны возвышаться. И здесь доказывается, как в математике на 100%, что если есть какие-то признаки запах камы, она все уйдет. Шрила Прабхупада говорит, что все люди они имитируют. Гаудия Гуру Вайшнава, они очень могущественны. Даже один Гурудев не может находиться с одной Матаджи. Даже части секунды. Даже не в лифте, не в машине такое правило не может быть женщиной. Это такое правило. Однажды Гурудев сказал мне, Шрила Прабхупада был в библиотеке, и старшая его сестра, она была под Удмахи, очень старшая была, она пришла, не предупредив, и Шрила Прабхупада начал кричать, кто там, никого нету. И Гуру Махарадж пошел, увидел, что его старшая сестра пришла. А Шрила Прабхупада кричал, спрашивал, кто там. Это что значит? Это идеализм. Если ваш характер, ваш поведение, ваш уровень поведения не до такого уровня, вы не можете право говорить харикатху, и поэтому можете совершать садхану, можете говорить харикатху, ну как садака, но положение гуру вы не можете занимать, то есть, как сказать, ну, положение гуру не можете занимать, поскольку Джива Госвами Пад говорит. Бхакта, сарага, такие слова. Дивидо парикиртита. Джива Госвами Пад говорит. You can go to Jiva Goswami Pad. Don't fight with him. Не спорьте со мной. Смотрите, что он говорит. Turbo Goswami Pad, Sanatana, you can go to Prabhupada and Bhakti Vinod Thakur. Why you are fighting with him? Почему вы спорите со мной? Джива Госвами Пад говорит. Бхакта, сарага, нирага. Вот эти слова. Дивидо парикиртита. There's two kinds of speaker. Есть два вида тех, кто говорят. Who is speaking? Тот, кто говорит для своих собственных потребностей, чтобы получить деньги, славу, уважение и прочее. Unstable siddhanta. Такую непонятно, что говорит. Такой не как сказать. Ну, меняет свое мнение время от времени, а второй тот, кто говорит без всякой корысти. Если позволите мне говорить или не позволите, я буду говорить ради Кришны, для его удовлетворения. Я раньше читал Бхагаватам на Сурьякунде в течение 7 часов для Кришны. Кто меня слушает или не слушает, я не думаю о том, что вы дадите мне или не дадите. Я могу дать вам пранами, если вы слушаете харикатху. So hear me what и вот слушайте, что я говорю здесь. So you have to think this. Вы должны думать таким образом. Джива Госвами Пад говорит эти слова, что есть два вида этих говорящих лекторов. То есть первые, кто говорят ради своей корысти, ради денег, славы и прочего. И второй, тот, кто говорит о славе Кришны. Ему ничего не нужно. Нужно, чтобы вы слышали о славе Кришны. И если у вас по милости Гурудева есть возможность это все принять и осознать, тогда это хорошо. И вот таким образом. This way, you see, one day actually. Однажды. Okay. Though here we see, 34th chapter actually. 34th глава. Да, 34. One day actually, Supriya Goswami speaking. Ещё Шукадев Госвами говорит. Трайам Гопалаха Ято Коуткаха. Anuvir, Anuvir, Anarud, Yuktoi, Prajojuste, Ambikavanam. One day they are going to Ambikavan. They are also they are sitting. И вот однажды они пошли в Амбикаван, поклонились Гурудеву Шанкару, отцу и матери. Отцу и матери всего мира, Шанкара Парвати, это наш отец и мать. Хотя мы знаем, что Кришна наш отец и мать, и все остальное. Нет никого, кроме его Кришна, он единственный для нас. Но все же в этом материальном мире Шанкар и Парвати, они наши, так сказать, отец и мать. И вот они пошли совершили пуджу им. Девинчо Нипате Амбика. Амбика Ма. И вот Амбика. Амбика. И Шанкар, наш отец. You must love. Вы должны любить их. Шрила Бхактивинода Тхакур любит, он пишет, что он очень любил Шанкара Парвати. Он относился как к отцу и матери. Я был вот в Камаке. Я говорил вот о славе Деви Камаке. Парикрам, everything. Совершили парикраму там. I was doing so many things. И так или иначе, кто-то говорит что-то плохое насчет вот Шивы и Парвати, но я отношусь к ней как к матери. И вот они пошли туда, и случайно, ну, там, мы там, было поздно достаточно, но просад мы не можем их принимать. Не позволяет никакой просад от Шивы и Парвати, которая поклоняется как к Деви, и соотносится только в храме Джаганатха, если мы предлагаю Махапрасад Шанкара и Парвати, то можно принимать. То есть сначала Джаганатху, а потом Шиви Парвати тогда можно принимать. И вот я думал, что моя мать, как сказать, разгневается на меня, поскольку я не принимаю просада никакого, и мой панда дал кокос. И такая система там, когда выходите, нужно разбить кокос, это Бога-кшетра называется. Вы должны все предложить там. Я взял кокос, разбил его и разбил его, и капля этого кокоса, она попала ко мне в рот. И вот, ну, по милости ее, когда я разбил кокос, капля этой кокосовой воды она ко мне в рот залетела. Я был очень удивлен. Там вот так вот. И таким образом, там в этом лесу, они поклонялись Амбике и Шанкару. И все их все они делали для Кришна-бхаджана. Но почему они пошли туда поклоняться? Но все, что они делают для Кришна-бхаджана. И вот Яшуда думала, что мой сын ничего не ест, а если Радхарани, она получила милость Дурвасы, и если кто-то будет что-то есть с ее рук, он будет здоров и долго жить, и поэтому лучше я позову Радхарани, чтобы она готовила для Кришны в нашем доме. И вот такая система. Но все зависит от вашего умонастроения. И те, кто утвердились в Адвайян Татве, они не могут находить никаких таких ошибок во всем мире. И суть в том, что в Амбикаване там был такой питон, он хотел проглотить Нанда Махараджа. Вот эта большая змея пришла и практически умерла. И съела, проглотила Нанда Махараджа. Нанда Махарадж начал кричать: «Кришна, Кришна, меня тут змея поедает». И Кришна, он пришел, он пнул эту змею. Это на самом деле был гандхарв какой-то, и он оставил тело и ушел. И таким образом Нанда Махарадж, он был спасен Кришной. Кришна, он защищал их всех. Вы слышали об этом? Шесть видов самопредания. И вот шестисложные шаранагати. Бхакти манукуло матто каджану сикар, бхакти патикуло бхаво барджан. If you can get six kind of this kind of submission, 100%. Вот, если у вас будет такое шестисложное самопредание, то Кришна услышит вас. И Шрила Бхактивинода Тхакура пишет, Шрила Бхакти Валабхир Тхакур Самираш, он очень прекрасно пел этот киртан. Я никогда не слышал такого киртана, как совершал Шрила Бхакти Валабхир Тхакур Самираш. И вот Нанда Махарадж был спасен. И сейчас 35-я глава Югалгита. Югалгита, там где Кришна и Баларам, они во Вриндаване. И вот Югалгита. Those gopikas watching this picture and narrating very nice way. Шукадев Госвами говорит. Кришне банам жате таманудрута шета саха Кришна лилаха прагаянто ниньюр дукхена васарам басварано. When Krishna taking leave. И Кришна когда ушел в лес. Every day Krishna going to forest. Кришна каждый день ходил в лес и гопи они смотрели, как Кришна уходит в лес, и когда Кришна, когда уходил до самого горизонта, они смотрели, и после этого они падали без чувств. Они были практически безжизненные. Когда же они думали, когда же мы сможем увидеть Кришну снова? Кришна надолго ушел в лес. И хотя мы... Is not allowed by gopikas. И гопи они даже не могли. What to speak about one day? Что говорить о? Они даже не могли потерпеть разлуку на протяжении вот того времени, когда моргают глаза. Они не могли даже этого потерпеть. А что говорить, если Кришна на долгое время ушел? Йошодама тоже такое чувство, но у нее другая раса, другая. Кришна лилаха прагаянто ниньюр дукхена васарана. И вот когда Кришна ушел в лес, пасти телят с пастушками, эти гопи, они воспевали славу Кришны. Кришна лилаха, они пели, потому что Кришна лила она не отлична от Кришны. Кришна лила она не отлична от Кришны. Для гопи, не для нас. Когда Кришна лила не отлична от Кришны, значит, когда они воспевают качество Кришны, оно не отлично от самого Кришны и Вриндавана. Когда Мадхавинда Пурипад говорит о Вриндаване, о Гопинат, это значит, что с этим его словами Вриндаван и Гопинат, они уже присутствуют в его словах. А когда мы говорим, где Гопинат, мы просто произносим материальные звуки Гопинат, а в них нет. Когда Мадхавинда Пурипад говорит о Матхуранат, это значит, что Матхуранат Кришна, он присутствует уже, но мы не можем видеть, он в тонкой форме. И вот через Кришна лилу. Эти гопи, они получают общение с Кришной. Я уже в предыдущий день говорил. Ранвари, такое место есть. Там один саду живет. Это было около 100 лет назад. Он кого-то спрашивал, вы знаете, где Кришна? И в Раджавасе они думали, не знали, что сказать ему. И поскольку он уже холи начинался фестиваль красок. Они уже. А потом, ну он как-то туда попал, все же потом встретился с одним преданным и смотрит, этот предан смотрит, он весь уже окрашенный красками. Это значит, что он уже ушел в ту лилу. И его там окрасили, ну, забрызгали красками, тут он вернулся, а здесь еще это ничего не началось. И вот и не каждый может в это поверить. Я говорю то, что я услышал, узнал от преданных непосредственно, не каких-то сказок. Я уже сказал, что кому-то другому саду сказали, что ты, поскольку был Двараке, ты уже не сможешь получить милость Радхарани. И когда он узнал об этом, он очень переживал, он перестал есть и пить, закрылся в комнате. Его пытались как-то открыть, но потом, когда открыли, он из-за огня разлуки, он, полтела у него сгорело. И когда вот разламывали двери, сломали, то увидели, что он практически сгорел от огня, разлуки. И не можете понять таких высоких чувств. So this way, you see, вот, смотрите, we are going to discuss this point tomorrow. Actually, 35th chapter, and from then главу. We will have to jump. Actually, no way. Actually, now Venugita, вот, so Gopa Uchu, Venugita, but I cannot speak today. So, и Vancha Kalpadurvasiki Pasindabhavya Dhan Pavanam Bhavavishnabhyon Vikredita Vajavadu Viridhan Chavish Саддан нитам манусрнавад атаварнаядья Бхактим парам бхагават пратилобхья камам Ридрогума супахинат ачидена дхира Ванчакарпуду врасаки басин Патитанан павани губишна дхюрнамо